Евгений Лукин. Тихушники. Хотел бы я услышать ту музыку, от которой нынешние тинейджеры, достигнув пенсионного возраста, придут в ужас. Великий Нгуен. Глава первая. Громовица. С виду будущее ничем не отличалось от настоящего. Антон Треплев стоял на горбатой грунтовке посреди осиновой рощицы и озирался. Августовский день близился к закату. В отдалении что-то негромко ухало и погромыхивало. Не то канонада, не то динамики. Может, промахнулся Голокост? Отправил да не туда. Но ведь куда-то же отправил. В шагах в 10 от дороги одиноко торчал старый телеграфный столб с единственным изолятором. Без проводов. Высохшая древесина причудливо гравирована караедом. Несомненно, данный памятник культуры простоял здесь как минимум четверть века и намерен был простоять еще столько же. Иных примет времени не наблюдалось. Так будущее или настоящее? Если настоящее — плохо. А если будущее — не исключено, что еще хуже. Вскоре отдаленное мерное уханье приблизилось, обрело мощь. Антон отступил подальше от дороги и огляделся в поисках укрытия. Укрытие нашлось в сухой канавке позади зарослей тальника. Отсюда и подглядим сейчас, на котором мы свете. Всплывая над буграми и тут же проваливаясь в седловины, грунтовку одолевал серебристый джип. Внутри его бухал динамик, как своебойка. Машина поравнялась с Антоном, и он опять ничего не понял. Модель невиданная. Но мало ли на свете невиданных моделей. Велосипедный диаметр колес. Зазор между брюхом и дорогой чуть ли не полметра. Стекла зеркальные, сильно запыленные. Казалось, еще миг, и тусклая самодвижущаяся скорлупа взорвется, не выдержав акустических ударов изнутри. Проехала. Дождавшись, когда серебристая крыша окончательно канет в прогале между дубравами, Антон выбрался из канавки. «Откуда вы?» Вздрогнул, обернулся. Возле старой корявой вербы по ту сторону Рытвины стояла и смотрела на него девушка лет 18-20. Прикид вполне современный. Шорты, укороченная летняя маечка, кроссовки на босу ногу, на поясе плеер, в каждом ухе по затычке. В руках некий гаджет, похожий на кирпич. Только вот сам вопрос «откуда вы?» Обычно разговор начинают с приветствия. Или имелось в виду «откуда ты тут такой взялся?» И смотрит как-то странно, недоверчиво, чуть ли не испуганно. Должно быть, какая-то черта в облике Антона ее насторожила. Кстати, сама-то она откуда взялась? Тоже пряталась? «Откуда?» — переспросил он исключительно с тем, чтобы потянуть время. «Хм, откуда?» Наверное, имело прямой смысл симулировать салонное слабоумие. Проще говоря, прикинуться придурком-острословом, после чего можно безнаказанно гнать правду. Все равно никто не поверит. Антон осклабился. «А из прошлого?» Развязно сообщил он и подмигнул. «Дескать, умеем знакомиться, умеем». К его удивлению, незнакомка не улыбнулась, не обиделась на сомнительную шутку и как будто встревожилась еще сильнее. «Все мы из прошлого», — осторожно промолвила она, внимательно приглядываясь к Антону. «Мы точно с вами нигде не встречались?» «Точно», — заверил он. «Странно. Мне кажется, откуда-то я вас знаю». «Ну, разумеется», — с галантной язвительностью молвил он. «Кто же не знает Антона Треплева?» «О, Господи!» — сказала она. Выдернула затычку из правого уха, из левого. «Слушайте, а вы действительно очень с ним похожи». После таких слов маску остряка с Антона сорвало мигом. «С кем?» «С Треплевым», — озадаченно пояснила она. «Который нынче год?» Вырвалось у него хрипло и невнятно. «Что?» незнакомка не разобрала. Собственно, она могла бы и не отвечать. На груди маечки были крупно отпечатаны две даты, разделенные долгим тире. Слева год, откуда Антон только что убыл, справа... Беглец из прошлого почувствовал слабость в ногах. Все сработало. Аппаратура не подвела. 20 лет как не бывало. И тем не менее, первая встречная говорит Антону Треплеву, что он похож на Антона Треплева. Вот тебе и канул в неизвестность. Где вы могли его видеть? Кого? Треплева. На портрете в учебнике, где же еще? Действительно, где же еще? Что-то, черт возьми, стряслось за эти 20 лет. Допустим, Голокосту надоела репутация безумного самородка-изобретателя, или там Нобелевке захотелось, и он, несмотря на клятвенные заверения держать все в тайне, взял, да и объявил прессе, что ему наконец-то удалось отправить в будущее не спичечный коробок, не мышку с меткой, человека. И стал Антон Треплев кем-то вроде Юрия Гагарина. А ведь это, между прочим, не самый плохой вариант. Может быть, даже самый хороший. Героям прощают все. Размечтаться Антон не успел. Незнакомка вскинула глаза к небу, замерла. «В рощу!» — выдохнула она в страхе. «Бомбить будут!» Они успели отбежать шагов на 20, когда их накрыли с воздуха. Рева моторов не было. Был надвигающийся шелест винтов. Надо полагать, вертолеты в будущем стали тише мыши, но мощности не утратили. Порыв, и роща обезумела, заметалась. Винтокрылая машина зависла над тополем, возле которого залегли беглецы. А потом с небес рухнул грохот. Уп-уп-уп. Разрывы тупо лопались, вдавливая в землю. Ничего себе грядущее. Наступило и притоптало. Антон с ужасом ждал попадания. Не дождался. Отважился приподнять голову. Роща по-прежнему бурлила. И при этом нигде ни вспышки, ни вздымающейся земли, ни секущих листву осколков. Рядом, прикрыв голову руками, лежала и вздрагивала незнакомка. Уп-уп-уп. И Антон внезапно осознал, что никакие это не разрывы. Это музыка. Долбеж. В изумлении уперся ладонью в землю, сел. А минуту спустя удары пошли на убыль. Вертолет удалялся. Незнакомка шевельнулась и тоже села. К щеке ее прилип полуистлевший прошлогодний листок. «Уходим», — всхлипнула она. «На дозаправку полетел». «Что это было?» «Бомбежка». Она поднялась на ноги. Оделила сердитым взглядом. «А все из-за вас. Уходим». Расспросы пришлось отложить. Антон отобрал у дамы увесистый гаджет, к счастью, снабженный откидной ручкой, и преследуемые подались на закат. Беглым шагом, то и дело переходя на трусцу. Открытое пространство одолевали, чуть пригнувшись. Передышку они себе позволили, лишь углубившись в дубраву. «Как вас зовут?» Отдышавшись, спросил Антон. «Громовица». «Как?» Не расслышал он. Она повторила. «Что происходит, громовица?» «Ничего нового». Устала, почти враждебно отозвалась она. «А вы правда, Антон?» «Правда». «Но не Треплев же». «Почему его портрет в учебнике?» Девушка в раздражении повернулась к странному своему спутнику и вдруг поняла, что кажется тому не до шуток. «Ну а как же?» Ответила она в замешательстве. «Первый террорист-тихушник». Дар речи вернулся к Антону не сразу. «А фамилия Голокост вам ни о чем не говорит?» «Ефим Григорьевич Голокост». «Первый раз слышу. Кто это?» «Понятно. Стало быть, забудь о славе Юрия Гагарина и вспомни, что ты натворил перед тем, как метнуться к Голокосту». «А джедаев?» «Каких еще джедаев?» «Никаких, а какой? Это тоже фамилия». «Не знаю я никакого джедаева». Террористический акт Антон Треплев совершил в нетрезвом виде. За неделю до того, как загреметь под трибунал, к нему на дачу приперся прапорщик Оболенский и попросил кое-что припрятать. А лучше прикопать. На вопрос, не проще ли прикопать самому, ответил, дескать, время поджимает. Поджал уже. И был прав. Кое-что оказалось ракетным мини-комплексом. С виду гранатомет гранатометом. Маленький, вроде бы даже игрушечный. Рассчитан всего на один залп. Боеголовка разделяется на 25 снарядиков размером с карандаш, и каждый наводится на звук. Предназначен в основном для стрельбы по низколетящим целям, скажем, по стае реактивных беспилотников. Но при желании можно долбануть и по автоколонне. Антон Треплев долбанул по динамикам. Произошло это примерно в 3:00 ночи. Достали, падлы. Справа дискотека на турбазе. Слева дискотека на турбазе, а на том берегу озера какая-то сволочь врубила радио на полную дурь и, судя по всему, легла спать. А вы представляете себе силу отражения звука от стоячей воды? Ну и вот. Поискал снотворного, не нашел. Выпил водки. Не помогло. Еще выпил, потом еще, и вдруг осенило. Проказливо хихикая, полез в кладовку, достал припрятанное наследство прапорщика Оболенского, расчехлил и вышел в ночь. Правильно рассчитав, что залп наверняка примут за очередной фейерверк, добрался под покровом темноты до дамбы и долбанул. Залп, кстати, прозвучал куда глуше праздничной пиротехники. Далее Антон, подобно киллеру-профессионалу, обтер и выбросил пусковое устройство во вражек, после чего в обморочной тишине, прерываемой отдаленными воплями, вернулся на дачу, где тут же провалился в сон. Судя по тому, что на следующий день передали по ящику, ни единого промаха не случилось. Оно и понятно. Динамик не беспилотник, по динамику не промажешь. Плохо было другое. Участник и устроитель одной из дискотек в момент попадания стоял аккурат между грохочущими аудиоколонками, опершись на них локтями и свесив в упоении голову. Снарядец взорвался внутри одной из колонок. Порешетило изрядно. Не насмерть, правда, однако сам факт нанесения тяжкого вреда здоровью переводил деяние Треплева из разряда хулиганства в несколько иной и куда более серьезный разряд. А самое страшное заключалось в том, что пострадавшего звали Орден Джедаев. Да-да, тот самый. Вскоре в новостях сообщили, что во вражке найдено пусковое устройство с отпечатками пальцев. Видимо, обтер, да небрежно. Дело шло к развязке. Оставалось лишь гадать, кто первым доберется до преступника. Бойцы спецназа или бойцы Джедаева? Антон не ужаснулся лишь потому, что давно уже был в ужасе. Не дожидаясь трагического исхода, кинулся он к своему другу Голокосту. Не столько за помощью, сколько за советом. И Ефим предложил рискнуть. Вообще-то добровольцев ему хватало, но все они хотели в прошлое, а устройство, сконструированное самородком, предназначалось исключительно для проникновения в будущее. Твори Голокост в предыдущую эпоху, отбоя бы не было от желающих, ибо кто из советских граждан отказался бы жить при коммунизме? Но в наши дни, когда существование с каждым днем становится все проблематичнее, надо быть последним дураком, чтобы не сообразить, в какое мы будущее катимся. Возможно, именно поэтому фамилия великого изобретателя так и не попала на скрижали истории. Нафиг кому нужна подобная машина времени? Разве что какой-нибудь дамочке, готовой на все, лишь бы оказаться моложе злейших своих подруг. Или, скажем, Антону Треплеву, которому уже было без разницы, куда бежать. Глава вторая. Три Тихона. Вскоре вернулся дозаправившийся вертолет. Но беглецы затаились, и пилот принялся мотаться над округой, глуша на удачу то одну рощу, то другую. Каждый раз, когда он зависал над их дубравой, обоим приходилось повышать голос, почти кричать. «Так что за бомбежка? Кто бомбит?» «Можно подумать, вы в самом деле из прошлого». «В самом деле». Наконец вертолет свалил достаточно далеко. Между стволами гуляли заплутавшие отголоски. Гул оседал, как пыль. Глаза громовицы стали еще тревожнее. Казалось, внезапного своего спутника девушка боится чуть ли не больше, чем атаки с воздуха. Явно же невменяемый. Может, оно и к лучшему. Всю правду с перепугу выложит. «Треплев-то тут при чем?» — допытывался Антон. «Да Треплева!» Словно бы оправдываясь, объяснила она. «Никто ничего не замечал, а после его теракта все стало ясно». Спиной девушка старалась к нему не поворачиваться, поэтому две даты на ее груди по-прежнему лезли в глаза. И почему между ними тире? 20-летний юбилей собрались отмечать? Ясно? Что ясно? Что отшибленных уже большинство. Отшибленных? Беспомощно повторил он. Ну, понимаете, они могут жить лишь при определенном количестве децибелов. А тут этот теракт. Но они и врубили в знак протеста аппаратуру на полную громкость. И? И с тех пор не вырубали. В городах жить стало невозможно. Кому? Нам, тихушникам. Тихушникам? А, понимаю. Позвольте, а где же вы тогда живете? В резервации. Это резервация? Не спуская друг с друга глаз, кое-как выбрались на опушку. В отдалении что-то по-прежнему погромыхивало, но еле слышно. «Нет», — сказала громовица. «Если бы он влетел так в резервацию, мы бы на него в суд подали». «Так это частный был вертолет?» «Конечно». «Ну, положим, подали. И что было бы?» «Конфисковали бы, штрафанули». «А, значит, государство все-таки защищает». «Да уж как оно там защищает?» На вечереющем западе взгромоздились лилово-розовые облака. Ночь, готовясь к наступлению, накапливала в рощицах тьму. Вроде бы громовица малость поуспокоилась. Пожалуй, непосредственной опасности дядечка все-таки не представлял, хотя эти его странные вопросы... А как же сами власти? Им же законы обсуждать, решения принимать. Для этого же тишина нужна. Может, вам учебник дать? Прямо спросила громовица. «Дайте». Она полезла в задний карман шорт, где можно было хранить, ну, разве что кредитную карточку. Но уж никак не книгу. Однако извлечь ничего не успела, потому что в этот самый миг на них напали. Треплево атаковали двое. Громовице хватило одного. Возникший ниоткуда парень в пятнистых бермудах и такой же майки поймал и зафиксировал уже заведенную за спину руку девушки, после чего сорвал с пояса громовицы плеер. Собственных противников Антон не видел, поскольку был застигнут врасплох с тыла. Его крепко взяли за локти, выхватили гаджет, пригнули к земле. Чей-то бесцеремонный палец сунулся в одно ухо, в другое. Треплев попытался оказать сопротивление, и следует признать, что это ему удалось. Все трое, не устояв на ногах, покатились по выгоревшему августовскому былью. «Придурок!» — визжала громовица. «Пусти!» Их отпустили. Похоже, нападавшие сами были несколько ошарашены. «Да это ж громко!» — растерянно сказал один. «Из нашей резервации. А у этого вообще ничего!» Не менее растерянно сообщил другой. Антон Треплев сидел на земле и ошалело разглядывал троицу юных, как выяснилось, супостатов. Все примерно одного возраста, все примерно одинаково одеты, на пузе у каждого красуется один и тот же портрет. Присмотревшись, Антон узнал в изображенном себя. «Ну, круто!» Не спуская глаз с Треплева, вымолвил тот, что отобрал плеер у громовицы. «Слышь, мужик, дорого стоило?» «Что именно?» Сердито спросил Антон, поднимаясь с земли и отряхивая задницу. «Ну, пластическая операция. Класс. Глянь, тишь, не шарамика. Швов не видать». Ревниво посопев, согласился коренастый тишь. А нос не похож. Сверились с портретом на пузе соседа и снова уставились на незнакомца. «Ну а чего ты хочешь? Чтобы вообще один в один?» «Может, представимся для начала?» Прервал их тот, кого разглядывали. «Меня, например, зовут Антон». «Во дает!» — поразился один из троицы. «Слышь, дяденька, может, ты еще и Треплев, например?» «Например?» — с вызовом отвечал ему Антон. «А вот вас, молодые люди, как величать прикажете?» «Тишь, насколько я понимаю, Тихон. А ты?» Спрошенный помялся, вздохнул. «Тоже Тихон». Раскололся он. «Тихон». Не дожидаясь вопроса, буркнул третий. «Три Тихона? Ну а что, самое частое имя в резервациях». «Потому что тихое?» «Ага». «Как же вы между собой-то? Первый, второй, третий?» «А погремухи на что?» С достоинством возразили Антону. «Я — Тихуша, он — Тихоня, а вот он — Тишина. Можно просто Тишь». Треплев еще раз оглядел представившихся. Погремухи им, следует признать, прицеплены были весьма удачно. Хитроватый Тихуша, простоватый Тихоня, озадачивал лишь Тишина. «Почему Тишина?» «А даст в лоб разок», — охотно пояснили в ответ. «И Тишина». «Ну вот теперь все понятно». «Погодите», — спохватился Антон. «А Громовица? Что-то не слишком тихое имя». «Родители так назвали», — нехотя призналась та. «Отшибленные они у меня. Я от них в резервацию сбежала». «Ишь ты! Вон у них тут, оказывается, какие страсти кипят. Чистый Шекспир». «Ты, дяденька, от разговора-то не уходи», — хмуро посоветовал коренастый Тиш. «Фамилия твоя как?» «Говорит Треплев», — негромко сообщила Громовица. «Ничего себе!» — восхитился Тихуша. «Вообще-то за такое отвечают». Оглянулся на сообщников, ища у них поддержки, и, найдя, возмущенно продолжал. «Да я, чтобы эту майку заслужить...» Звучный удар кулаком по матерчатой физиономии Антона Треплева. «В городе 4 динамика разбил. Еле ушел. А Тихоня? Да для него за периметр выйти подвиг, он клинический. Он сознание под бомбежкой теряет». «А ты что сделал? Чем ты знаменит вообще, чтобы с такой мордой шастать?» «Чем знаменит?» Голос стал жестяным, даже задребезжал малость. Страха перед тремя подростками Антон не испытывал, а накопившееся нервное напряжение требовало разрядки. «Знаменит я, Тихуша, тем, что имя мое — Антон. Фамилия — Треплев. Чем еще? Тем, что это моя собственная морда, и никакой пластической операции я не делал. Может, тебе паспорт показать? На, гляди». Он и сам понимал, что ведет себя предельно глупо, но справиться с собой не мог. Притихнуть бы, осмотреться, а не документы предъявлять. Кстати, выхваченная из кармана книжица в пластиковой гербленой обложке произвела впечатление еще до того, как была раскрыта. «Ой», — сказал Тихоня, — «правда, паспорт». Видимо, личность теперь удостоверяли каким-то другим способом, и надо думать с недавних пор, поскольку о паспортах забыть не успели. «Покаж», — выдохнул Тихуша. Антон раскрыл паспорт на главной страничке. Три юные физии подсунулись поближе, затем отшатнулись и стали беспощадны. Если раньше таинственного незнакомца можно было уподобить уголовнику, неспособному отчитаться по всем своим наколкам, то теперь он открыто напрашивался на обвинение в кощунстве. «Паспорт. Подумаешь, паспорт. Если рыло себе новое смог заказать, то уж паспорт-то...» «Дядя, ты кто?» В голосе тише звучала угроза, и Антон поспешил спрятать документ, освободив таким образом руки. «Глядишь, понадобится вот-вот». «Антон Треплев», — произнес он как можно более спокойно. «Может, псих?» — жалобно молвил Тихоня и снова повернулся к испытуемому. «Ну, ты хоть бы головой своей, дядя, подумал. Сколько лет Антону Треплеву?» Мне? 41. Да. А как же мы на той неделе твое 60-летие отметили? Всю могилу цветами забросали. Могилу? Какую могилу? Тихуша почему-то растерялся. Ну, не ту с обелиском, а в третьей резервации. Ни хрена себе. Вырвалось у Антона. А сколько вообще могил? 9. Сказал Тиш. И вдруг заржал. Глядя на него, захихикали и остальные. 8. Ухмыляясь, поправил Тихоня. 9-ю признали поддельной. И тут шандарахнуло. Да как? Пульсирующий грохот не просто ударил по перепонкам. Он обжал голову, плечи, бедра, отдался дрожью в паху, стал почти осязаем. «Облава!» — отчаянно выкрикнула громовица. Антон скорее прочел это по губам, нежели расслышал. Подлесок зашевелился. Из листвы проступили многочисленные камуфляжные прикиды, сноровисто рассыпались цепью и пошли на захваченных врасплох тихушников. В руках наступающих имелись динамики, а у некоторых — толстые короткие трубы. Акустические пушки, надо полагать. Странно. Если отшибленные, по словам громовицы, с трудом переносят тишину и жизнеспособны лишь при определенном количестве децибелов, то каким же образом они смогли столько времени усидеть в рощице, не подавая признаков жизни? Впрочем, удивляться было некогда. Побледневший Тихоня закатил глаза и начал оседать наземь. К нему кинулись, подхватили под руки, но тот, кажется, был без сознания. Треплев отнял у подростков обмякшее тело, вскинул на плечо, благо вес по боксерским меркам наилегчайший, и тихушники пустились на утек. Преследователи шага не ускорили, продолжая неспешно оттеснять беглецов в сторону города. «Отсекают от резервации», — сообразил Антон. «К оврагу!» — еле слышно вопил Тихуша. «Быстрей!» Но во враге, как выяснилось, их ждала еще одна засада. Правда, малочисленная. Трое камуфлированных сопляков в черных балаклавах выскочили навстречу и навели в упор раструбы акустических пушек. Звук был такой мощи, что чуть с ног не сшибло. И Треплевым овладело бешенство. Сбросив Тихоню на руки Тихуши, кинулся он к наглецам, кстати, мгновенно сообразившим, как себя в данном случае вести. Выронили трубы и метнулись кто куда. Больно уж грозен был злобно ощеренный дядечка. Обернулся. Тихоня по-прежнему пребывал в обмороке. Да и остальные выглядели неважно. Одна громовица смотрелась получше других. «Куда теперь?» — крикнул он ей. Та махнула гаджетом в сторону оврага. Хватаясь за кусты, сверзились на дно ложбины и очутились в дебрях. Вдобавок, с каждой минутой делалось все темнее, и единственная тропинка петляла, норовя раствориться в сумерках. Вою улюлюканье динамиков, если и притихли, то самую малость. Впрочем, Тихоне этого оказалось достаточно. Слава богу, начал приходить в себя. Его уже вели, а не тащили. Затем стежка раздвоилась, и преследуемые устремились вправо по тесному овражному ответвлению. Вот теперь действительно стало тише. Сквозь долбеж проступили голоса. «Ты мне лучше вот что Тихоня скажи. Ты почему такой тяжелый, когда отрубишься?» «Да нарочно прикидывается, чтоб несли его». Тихоня жалобно улыбался в ответ. «Может, нам лучше спрятаться где-нибудь?» — предложил Антон. Спутники решительно замотали головами. «Найдут», — сказала громовица. «В темноте-то?» «У них наверняка очки с собой инфракрасные. Да нам тут немного осталось, 200 метров». «200 метров до чего?» Насколько мог судить Антон Треплев, от ближайшей резервации они были отрезаны и двигались прямиком в направлении города. К черту впасть. Тем не менее, от дальнейших вопросов он решил воздержаться. Просто последовал за коренастым Тишем, возглавившим их маленький отряд. Добравшись до конца бокового овражка, вылезли наверх. Стало светлее и громче. Преследователи, надо полагать, остановились на том краю ложбины и прикидывали теперь, как поступить дальше. «А хорошо ты их, дядечка, пуганул», — уважительно заметил Тиш. «Можешь звать меня просто Антоном», — буркнул Треплев. «Племянничек». Тиш фыркнул. Не то с сомнением, не то с досадой. Глава третья. Теракт. Через некоторое время померещилось, будто навстречу им движется другая цепь загонщиков. Пока еще невидимая, но столь же громкая. Взяли в кольцо. Однако юные лица спутников, если не обманывал вечерний полусвет, испуга не выразили. Ладно, будем считать, что ничего страшного. Стена выросла из сумерек внезапно. Возникла ниоткуда и затмила полнеба. Судя по всему, она-то и отражала звуки, создавая иллюзию встречной толпы. 20 лет назад подобными жестяными экранами отгораживались от особо шумных шоссе. Треплев тронул металлическую облицовку. Прогибается. И как прикажете одолевать такое препятствие? Обогнуть? Стена была высока, и такое впечатление, что бесконечно в обе стороны. Перелезть? Проломить? Пока он так размышлял, Тихуша припал к темной жестяной поверхности, с чем-то там поколдовал и вскоре отомкнул узкую в рост человека дверцу, через которую они и проникли один за другим на ту сторону, после чего калитка тут же была заперта. Пульсирующий грохот остался за стеной. Сверху, правда, что-то еще раздавалось. Слух восстановился не сразу, и какое-то время они продолжали говорить на повышенных тонах. «Где мы?» — крикнул Антон. «На даче», — ответили ему. «Ничего себе дача. Впереди тонула в полумраке обширная равнина, способная вместить целый дачный поселок, и лишь вдалеке гнездились прозрачные желтоватые огоньки, вероятно, окошки. Между прочим, незаконное проникновение на частную территорию», — холодно произнесла громовица. «Ключ откуда?» «На принтере скопировал», — беспечно отозвался Тихуша. «Так и так проникать». «Но я надеюсь, вы же не собираетесь прямо сейчас?» «Почему бы и нет, если случай представился?» «Ненормальные», — выпалила она и замолчала. Они отдалились от стены шагов на 20, не больше, когда долбеж начал и впрямь утихать. Загонщики глушили динамики. «Все», — выдохнул в конец измочаленный Тихоня. «Ушли в режим погружения». Он был счастлив. «Кто ушел?» «Не понял Антон». «Ну не мы же, они». «А режим погружения куда?» «Ты, дяденька, в лесу, что ли, рос?» «В лесу», — яростно подтвердил дяденька. «Ну...» — смешался Тихоня. «Под стеной динамики врубать нельзя. Перешли на плееры, уши заткнул, громкость на полную и вперед». Вот и объяснилось, каким способом отшибленным удалось подобраться к ним беззвучно. Мог бы, кстати, и сам догадаться. «То есть плееры у них вроде аквалангов?» «Ну да». Треплев посмотрел на громовицу. Сумрак еще не загустел, и затычки в ушах девушки были вполне различимы. В правой руке гаджет. «А вам-то, громовица, вся эта механика зачем? Вы что, отшибленной хотели прикинуться?» «Хотела», — с упреком бросила она. «И если бы не вы, была бы уже сейчас в резервации». «Извините», — пробормотал пристыженный Антон, и какое-то время они молча шли сквозь ласковую вечернюю тишь. Огоньки впереди утратили прозрачность, налились желтизной. «Так чего им от вас было надо? Просто оглушить?» «Кому просто?» — огрызнулся полностью пришедший в себя Тихоня. «А кому не очень? К властям они какое-нибудь отношение имеют?» «Никакого. Ушлепки». Из мрака помаленьку пролеплялся особняк. Весьма примечательное строение. Бревенчатое, трехэтажное, явно стилизованное под Древнюю Русь. Крыша набрана из дубовых, скругленных с внешнего конца дощечек. Или даже не крыша, а крыши, выбегающие одна из-под другой, подобно шляпкам опят. «Это кто ж здесь живет?» «Враг человечества номер один», — проскрипел Тиш. «Номер два», — с невидимой в полутьме ухмылкой поправил его Тихуша. «Номер один — губернатор». «А президент?» «Ну, президент. Президент далеко. Президент в столице». Происходящее все меньше и меньше нравилось Антону Треплеву. Да уж не террористический ли акт замышляют его юные спутники? Враг человечества номер один. Кто бы это мог быть? Глава отшибленных? Тогда почему в его владениях так тихо? Стена растворилась во тьме. Особняк был в шагах в 30. «Громк!» — позвал Тихуша. «А у тебя динамик твой настоящий? Или так? Корпус один?» «Даже не вздумай», — предостерегла она. «За периметр потом не выпустят». «Фигня. Первый раз, что ли?» «Это вам, малолеткам, фигня. А я работы в городе лишусь». «Если мне кто-нибудь объяснит, что происходит», — процедил Антон, оглядывая бревенчатые хоромы. «Буду весьма признателен». Подсвеченный со всех сторон шедевр деревянного зодчества на первый взгляд был необитаем. В одном лишь оконце второго этажа бились и трепетали радужные блики, словно кто-то там внутри смотрел телевизор. И нигде ни единой видеокамеры слежения. Хотя за 20 лет охранная аппаратура могла съежиться до микроскопических размеров. «Неприятности ищут на свою задницу», — с отвращением ответила громовица. «И на мою тоже». «Так кто здесь все-таки живет?» Не отставал Антон. «Композитор». Чувствовалось, что, произнося это слово, Тиш презрительно скривил рот. «Думаешь, чьими нас сейчас хитами глушили?» «Хитами?» Треплев припомнил недавнее уханье-громыханье. «Честно сказать, музыки он там не услышал. Ритм, может, и присутствовал, а вот мелодия как-то не улавливалась». «И какую же гадость вы собираетесь ему подстроить? Бомбу подложить?» «Ага», — бодро подтвердил Тихуша. «Акустическую». И вновь указал на гаджет в руках громовицы. «Стоп», — скомандовал Треплев, хотя все и так давно стояли, словно бы не решаясь приблизиться к дому вплотную. «Правильно ли я вас понял? Отшибленные боятся шуметь под стеной, чтобы не потревожить покой этого вашего... композитора». «Нашего», — всхохотнул Тихоня. «Ну ты сказанул». «А вы, тихушники», — продолжал Антон, пропустив реплику мимо ушей. «Хотите, значит, этот его покой нарушить?» «Ну?» «Скажем, подложить под дверь врубленный динамик». «Под дверь?» Тиш опасно усмехнулся, скинул с плечи рюкзачок и достал моток широкого скотча. «Да нет, зачем под дверь? Под дверь тихо, прямо в кабинет, на всю ночь». «А выключит?» «Обездвижим». «А сигнализация?» «А нет сигнализации». Антон открыл было рот, однако сказать ничего не успел. Услышал вскрик громовицы, обернулся. Оказалось, Тихуша улучил момент и выхватил из рук девушки злополучный гаджет. Та кинулась отнимать, но дорогу ей отважно заступил субтильный Тихоня. Похититель же, отбежав на десяток шагов, вскрывал устройство. Сурово одернул Треплев. «Молодежь, вы как с дамой обращаетесь?» Тихуша захлопнул крышку и вскинул сияющее мурло. «Работает», — заверил он. «Порядок». С композитором молодые люди, следует признать, справились вполне профессионально. Не то что давеча с Антоном Треплевым. Враг человечества номер два даже не успел вскочить со стула. Оставалось лишь зафиксировать жертве конечности с помощью скотча и залепить рот. Разумеется, старшие товарищи пытались помешать юным террористам, но те оказались куда проворнее. Когда Антон с громовицей, взбежав на второй этаж, ворвались в кабинет, все уже было кончено. А сигнализация, кстати, так и не включилась. Возможно, взаправду отсутствовала. «Идиоты!» прошипела громовица и в бессильном отчаянии оперлась плечом на косяк. Озадаченно помаргивая, примотанный к стулу композитор крутил крупной лысеющей головой. Особо испуганным он не выглядел, чего, кстати, никак не скажешь о юных диверсантах. Похоже, ребята сами ошалели от собственной дерзости и удачливости. Когда-то был у Антона Треплева котенок, звали его Лап. Выпущенный однажды во двор, кинулся он в плотную стаю голубей. И к изумлению своему и восторгу действительно поймал одного. Поймать-то поймал. А что с ним делать дальше? Но пока Лап соображал, голубь, солидная крупная птица, стукнул наглеца сгибом крыла по носу и, освободившись от слабеньких объятий, с достоинством улетел. Так вот выражение, оттиснувшееся на лицах трех Тихонов, живо напомнило Треплеву тогдашнюю очумелость кошачьей мордашки. Комната была погружена в полумрак. Тлел один ночник, да помигивал огоньками музыкальный центр, издававший тихое подобие той какофонии, с помощью которой отшибленные совсем еще недавно гоняли пятерых тихушников по всей окрестности. Приглушенный долбеж был беспомощен, как взятый в наручники бандит. Видимо, не только избыток средств побудил композитора отхватить столь огромную территорию под дачный участок. Бытовала в старину такая мера длины — переклик. Иными словами, расстояние, одолеваемое человеческим воплем. Так вот, надо полагать, радиус владений составлял переклика полтора. А с другой стороны, как иначе? Сочинять лучше в тишине, даже если сочиняешь что-либо оглушительное. «Нафиг ты ему рот залепил?» Буркнул Тиш, пытаясь хотя бы командирским тоном вернуть себе уверенность. «Чтоб молчал!» Робко отозвался Тихоня. «А кто услышит?» Клейкую ленту, кои были опечатаны уста композитора, оторвали. Но возвращенным ему ударом речи тот воспользовался не сразу. Еще раз оглядел с интересом незваных гостей, пожевал губами и внятно произнес. «Ну-ну». Помолчал и добавил. «Может, лучше чаек поставим?» Зря он это добавил. Предложение принято было кое-кем за издевательство, каковым, возможно, и являлось. «Чаек?» — взвился Тихоня. «Будет тебе чаек». Вопреки общепринятому мнению, чем трусливее человек, тем беспримернее его отвага, поскольку в критические моменты рассудок у подобных субъектов отключается, а стало быть, жди подвига. Тихоня наверняка был трусоват и, как следствие, чрезвычайно опасен. Выхватив у Тихуши динамик, он неистово предъявил его обездвиженному. «И что?» — с любопытством осведомился тот. «А вот что!» — страшным предсмертным шепотом ответил ему Тихоня и нажал клавишу. «Это в замкнутом-то пространстве. Нет, чтобы поставить устройство на таймер, а самим быстренько покинуть место преступления». Казалось, мир лопнул по швам. Содрогнулся огонек ночника. Мигнули диодики на ящиках музыкального центра. Композитор и тот поморщился. Террорист же выронил динамик и медленно в три приема опал на ковер. Как застреленный. Глава четвертая. Иоганн Себастьянович. Чай пили в столовой. Празднично пылала хрустальная люстра, сверкала крахмальная скатерть, и лишь немногочисленные обрывки скотча на пижаме хозяина напоминали о досадном инциденте. Окна, лишенные противомоскитных сеток, откуда бы взяться комарам в августе, были распахнуты в населенную цикадами и сверчками ночь. Веяло прохладой. «Знаете, Антон», — задумчиво говорил композитор, с любопытством поглядывая на старшего из гостей, «вы так мне кое-кого напоминаете, что вас иногда хочется назвать Антоновичем. Честное слово». «Хочется, называйте», — позволил тот. К тому времени он уже пришел в себя, и следует сказать, что в себе ему не понравилось. Было там как после погрома. Ничего себе будущее. Не бомбежка, так облава. Не облава, так дурацкий демарш трех малолетних отморозков. «Извините», — сказал композитор. «Вас уже, наверное, достали, но, кроме шуток, очень похоже, очень». «Не было у Треплева сыновей», — буркнул Тиш, не поднимая головы. Три незадачливых диверсанта сутулились каждый над своей чашкой и друг на друга не смотрели. Переживали позорный провал. Хуже всех приходилось Тихоне. Опять подвел. Чуть не помер самоубийца. Какой уж тут теракт. Не до теракта. Зато Громовица сияла. Подобное развитие событий совершенно ее устраивало. «Верно, не было», — кивнул композитор, одобрительно взглянув на Тиша. «Закоренелый холостяк. Но мог бы ведь и на стороне соорудить». «А вы что, встречались с Треплевым?» Неприязненно осведомился Антон. Хотя только что настрого запретил себе открывать рот. И так вон уже успел глупостей натворить сверх меры. «Так, пару раз». «Это где же? Позвольте узнать». «У прапорщика Оболенского». «За преферансом». Звякнула ложечка. Гость выпрямил спину, всмотрелся. «Иоганн Себастьянович?» «Слушаю вас». С готовностью откликнулся хозяин. Но тот, кого хотелось назвать Антоновичем, онемел. Ошеломленно пошевелил губами и снова уставился. Да никогда бы не узнал. Вот что, оказывается, делают с человеком какие-нибудь 20 лет. Бывший карточный партнер заметно раздался вширь. Массивное лицо обрюзгло, обрело не то львиные, не то обезьяньи черты. Солидная проплешина обрамлена короткой седоватой бахромой. «У вас грива была», — туповато вымолвил Антон. «Была», — согласился композитор и с преувеличенной скорбью огладил обширную плешь. «Грива была. Все было. Да вы, деточки, пейте чай, пейте». Деточки совету не последовали. Тоже изумленно драли глаза на Иоганна Себастьяновича. Ишь, с кем знакомство водил. На Антона не смотрел никто. И слава богу. «Хорошо играл?» С трепетом спросил Тихуша. «Треплев? Так, ничего выдающегося. Хотя, может, просто не в ударе был. Мы ж всего два раза пулю расписывали». Улыбнулся, достал трубку, настоящую, не электронную. Раскурил неторопливо. Первый клуб дыма покрутился под люстрой, расточая аромат вишни. Затем, подхваченный сквозняком, кинулся стремглав в ночное окно, к сверчкам и цикадам. «Тем не менее», — продолжал Иоганн Себастьянович, перемежая речь вдумчивыми затяжками, «при всей мимолетности знакомства вашему знаменитому двойнику, Антон, я обязан многим, в частности, нынешним своим благополучием». «Вот как?» «Да, представьте. Сразу после теракта стали искать сообщников. И что же вы думаете? Загребли. Объявили правой его рукой. Главой подполья». «Вас?» «Меня. А вот не садись в карты, с кем попало». «А Оболенский?» «Оболенский в своем амплуа. Он ведь тогда под трибунал угодил. За растрату и промотание. За месяц до событий оправдали. Уволили к чертям из рядов, и уехал он к дочери в Торонто. А я, стало быть, отвечай за всех. Чувствую, вот-вот начнут допрашивать с пристрастием. Ну и какой мне смысл перечить?» «Да, говорю, глава». Рассказчик выдержал паузу и с удовольствием оглядел приоткрытые рты гостей. «Пальцем не тронули», — победно сообщил он. «А самое-то забавное... Тихушники тоже решили, будто я их глава. Раз в газетах написано, значит, глава. Что же вы чай-то не пьете?» «Успеем», — заверил Антон. «Вы продолжайте». «Да-с», — удовлетворенно молвил хозяин. «Раз глава, начали меня обхаживать». «Тихушники?» «Нет, контора. А что говорят, если вы публично отречетесь и покаетесь? Обратите внимание, сдать подполье с потрохами даже не предлагали. Видно, сдавать еще было нечего». «Ага, думаю, это уже что-то конкретное». «Нет, говорю, не отрекаются, любя». «Так мы же не за даром, говорят. Чего бы вы хотели?» Композитор пододвинул поближе мельхиоровую пепельницу и долго располагал в ней трубку, так, чтобы не упала на бок. Установил, полюбовался, проводил глазами восходящую к потолку струйку дыма. «Ну, я им условия. Готов уйти из политики, если дадут возможность творить в свое удовольствие. И ведь не надули, как ни странно. Дача, госзаказы, пиар». «А вы не боитесь все это разглашать?» «Не будьте вы так наивны, Антон. Там, наверное, тоже не дурачки сидели. Какая им разница, тот я, не тот? Задача в чем? Чтобы публика поверила, будто подполье обезглавлено. Ну так попробуй не поверь, если мое отречение в ленте новостей. Таким вот, стало быть, манером я и попал из Савлов в Павлы. Ни тем, ни другим не будучи. Печенье берите». «Спасибо. А что тихушники?» «Решили облить презрением. На здоровье, я не против». «Отомстить не пытались?» «За что?» «Ну, вы же говорите, они впрямь поверили, будто вы...» «Пытались, но...» «Да вот как сегодня». Три Тихона вновь нахохлились и уткнули носы в чашки. «А отшибленные?» «А что отшибленные? Теперь это мои фанаты, моя финансовая опора». Непрост. Ох, непрост был Иоганн Себастьянович. И тогда за карточным столом, и сейчас за обеденным. Глядя в карие с насмешливой искоркой глаза, Антон давно уже заподозрил, что узнан с первого взгляда, и что композитор просто не желает посвящать посторонних в тайну их знакомства, потому и ограничивается намеками. Если так, то побег, считай, удался. Себастьяныч наверняка все входы и выходы знает. Связи у него... «Стало быть, за вами теперь должок?» «Перед Треплевым? Да, конечно. Неоплатный, добавьте». «Ну, почему же обязательно неоплатный?» — рискнул тонко намекнуть Антон. И вдруг насторожился. Парадная дверь, судя по всему, никогда не запиралась, ходила в петлях бесшумно и охранных приспособлений не имела. Зато висячие ступени дубовых лестниц, несмотря на солидную свою толщину, гулко отзывались при каждом шаге. Туп-туп-туп. Так вот, судя по звукам, кто-то опять проник в особняк, причем явно не в одиночестве. Участники чаепития прислушались. «Загонщики?» — встревоженно предположил Антон. «Это вряд ли», — успокоил его хозяин и снова взял трубку. Попыхтел, окутался дымком. «Всяк, осмелившийся помешать моему творческому процессу...» Последние слова композитор сопроводил двусмысленной, чтобы не сказать бесстыдной ухмылкой. «Немедленно будет объявлен в городе пособником тихушников. А это для отшибленных, вы уж мне поверьте, страшней всего. Нет, Антон, полагаю, к нам пожаловали с другой стороны баррикад». В дверном проеме возник и почти полностью его занял квадратный 40-летний блондин с выдающимся подбородком. Несколько долгих секунд он молча смотрел на чаевничающих. Затем разомкнул уста. «Добрый вечер, Иоганн Себастьянович», — сказал он. Из-за плеча его выглянула еще одна физиономия столь же волевых очертаний. «Милости просим», — приветливо откликнулся хозяин. «Поздненько вы». Не отвечая, первый из пришедших сосредоточился на троице террористов. Под его взглядом тех повело и скорчило. «Что, партизаны, мало в прошлый раз показалось?» Тихо, зловеще осведомился блондин. «Вы что творите? А тебя-то, громовица, как сюда занесло?» «Вот, занесло», — Нехотя отозвалась она. Вопрошающий мельком покосился на Треплева, затем приостановил на нем взгляд и озадаченно нахмурился, словно бы припоминая, где они могли видеться раньше. Не вспомнил, досадливо мотнул головой и снова повернулся к Тихонам. «Поссорить хотите?» — процедил он. «Да если нам Иоганн Себастьянович из-за ваших проделок в укрытии откажет, единственная тихая точка между первой и третьей резервацией. Ну-ка, встали все и на выход». «Ничего подобного», — посапывая трубкой объявил радушный хозяин. «Завернули ребята на огонек. Чайку попить». «На огонек?» — пришелец раздул ноздри. «А мы вот на шумок». «Да это я сам по ошибке не ту кнопку нажал», — весело глядя на грозного блондина, объяснил композитор. «Далеко было слышно?» «Далеко». «Чайку не желаете?» «Нет, спасибо. Значит, все в порядке, говорите?» «Абсолютно». С огромным сомнением блондин оглядел обрывки скотча на пижаме добрейшего Иоганна Себастьяныча. «Ну что ж, коли так, то всего хорошего. А с вами...» Взор его снова стал беспощаден. «С вами, друзья, разговор еще предстоит». «Нет, ну как вам это понравится?» Снова вскинулся он ни с того ни с сего, при этом обращаясь почему-то исключительно к Антону. «Два места в Думе обещали. Тут бы удачу не спугнуть, лояльность свою доказать, а эти... Устроили, понимаешь, треплевщину. 60-летие отметить решили. Все могилы в цветах, на пузе у каждого портрет. Ну и какие после этого места в Думе?» Запнулся, насупился, крякнул. Отделил напоследок Антона Треплева все тем же озадаченным взором. И вышел. Туп-туп-туп. Зазвучали ступени. Потом умолкли. Юные партизаны переглянулись и обреченно вздохнули. Надо полагать, в результате сегодняшней диверсии неприятностями они себя обеспечили на много дней вперед. Иоганн Себастьянович меланхолически выколотил содержимое трубки в мельхиоровую пепельницу. «Кто это был?» — поинтересовался Антон. «Вице-мэр первой резервации. Большой интриган, учтите. Круто в гору идет. В Думу вон, сами слышали, пролезть намерен». «В какую Думу?» Владелец особняка и окрестностей невольно покосился на гостя, наделенного столь странным чувством юмора. «Дума у нас одна», — напомнил он. «Невеселая, правда, но дума». «А что же это он сам в дозор ходит? Людей не хватает?» «Понятия не имею. Видимо, за людьми тоже глаз да глаз нужен. Однако засиделись мы с вами. Предлагаю ночлег. Располагайтесь кому где понравится. Особняк большой. Места всем хватит». Глава 5. Ночные беседы. Не спалось. В стеклянную дверь лезла голая бесстыжая луна. Почему она такая большая? По идее, должна была уменьшиться. За год, говорят, удаляется от Земли на целый сантиметр. 20 лет — 20 сантиметров, не шутка. «А ведь ты идиот, Антон Треплев. Сам-то хоть это понимаешь? Были у тебя другие варианты?» «Да были, были же. Явка с повинной, искреннее раскаяние, смягчающие обстоятельства. Вред здоровью нанесен неумышленно». «Да, но чьему здоровью?» И вспомнилась Антону давняя история. Жил в соседнем доме криминальный авторитет местного значения — Гоша. Вышел он однажды во двор. Глядь, а на металлической стенке гаража выведено огромными буквами «Гоша — пидор». Сперва глазам не поверил. А поверив, поднял всех своих бойцов и велел достать козла. Хоть из-под земли. Достали. И выяснилось, во-первых, что автору оскорбительной надписи лет 14, а во-вторых, в виду-то имелся совсем другой Гоша. Однако виновному, поверьте, от этого легче не стало. Вот и Антону Трепливу наверняка не стало бы. Значит, правильно он сделал, что кинулся к Голокосту. Да, но квартира, дача, работа. А что взамен? И захотелось взвыть в голос. Обещанный Громовице учебник напоминал прямоугольник толстого полиэтилена. Был он гибок, но при включении распрямлялся и твердел. В целом ничего мудреного. Тот же планшет, причем довольно простенький в обращении. Экран светящийся, так что можно читать и в темноте. Собственным портретом Треплев остался недоволен. Похож-то похож, но уж больно мрачен. Гораздо мрачнее, чем на животах у трех Тихонов. Уголовник какой-то. Текст под фотографией озадачивал диким количеством грамматических ошибок. Такое впечатление, что заканувшие два десятилетия успели провести реформу правописания, да и не одну. С трудом продираясь сквозь невероятную орфографию, Антон одолел три первых абзаца. Фактический материал, как ни странно, почти соответствовал действительности. Единственное, к чему можно было придраться, пьяная выходка Треплева превратилась в тщательно спланированный теракт, а сам хулиган-одиночка обернулся руководителем подпольной организации. Его невесть откуда взявшиеся адепты поклялись любой ценой продолжить дело бесследно исчезнувшего лидера, по одним слухам покончившего с собой как ниндзя, по другим — уничтоженного спецназом. Об Иоганне Себастьяновиче и об Оленском ни слова. Равно как и о Ефиме Григорьевиче Голокосте. Мелкая сошка. Тоска нахлынула вновь. Назад дороги нет. Хочешь, не хочешь, а придется выживать. И не где-нибудь, а именно здесь. И не когда-нибудь, а именно сейчас. Не выключая, сунул учебник под подушку. Отбросил махровую простыню. Встал и вышел на балкон, если, конечно, можно так назвать, огражденную резными перилами внешнюю галерею. В дальнем ее конце растопырились несколько плетеных кресел, а над ними всплывал просвеченный луной сгусток трубочного дыма. Ночи в августе были все так же прохладны, как и 20 лет назад. Антон приостановился, прикидывая, не вернуться ли за одеждой. «Тут пледы есть», — негромко сказали ему из кресла. Приблизился, принял из рук хозяина сложенный плед, развернул, накинул на плечи, сел напротив. Помолчали. «Много чего стряслось?» — хмуро спросил Антон. «Когда?» «За последние 20 лет. Войны, как понимаю, не было?» Иоганн Себастьянович ответил не сразу. Долго смотрел на собрата по бессоннице, потом затянулся и вновь выпустил в лунный свет дымного призрака. «Так, были по мелочи». Голос его звучал почти равнодушно. «Все не поверишь никак», — с горечью упрекнул Антон. «Во что?» — со скукой переспросил бывший карточный партнер. «В очередное воскресенье Треплева? Нет, конечно». «Очередное?» «Переигрываешь», — последовало замечание. «Тот же текст, но не так трагично. Поверь мне, выйдет естественней». Антон задохнулся от злости. «Кстати», — кое-как совладав с собой, сипло промолвил он. «Все хотел спросить. Компонастер — это кто?» Компонастером 20 лет назад Оболенский дразнил за преферансом Иоганна Себастьяновича. И Треплев сильно надеялся, что давнее это словцо послужит чем-то вроде пароля. Не послужило. «Согласно какому-то допотопному словарю, плохой композитор», — ничуть не смутившись, сообщил бывший носитель обидного прозвища. «Как насчет коньячка?» Что столик, за которым они теперь сидели, вполне себе сервирован, Треплев заметил еще издали. На круглой стеклянной столешнице, помимо пепельницы, располагались поцелованная луной вскрытая бутылка, блюдце с сыром, тонко нарезанный лимон, два приземистых фужера. Два. Стало быть, не в бессоннице дело. Стало быть, ждал. «Так что вы там затеяли?» — осведомился Иоганн Себастьянович, разливая. «Что-то грандиозное, я полагаю, раз уж до таких подробностей докопались». «Где?» «В конторе. Хитрите, хитрите. Сами себя перехитрите, как всегда. Твое здоровье». Машинально чокнувшись, Антон сделал чисто символический глоток и отставил свой фужер на толстое стекло столешницы. «Короче, что от меня требуется?» — впрямую спросил плохой композитор. Глаз видно не было, но казалось, что смотрят они из залитых тенью впадин надменно и несколько презрительно. «Подтвердить второе пришествие? Или какое оно там по счету?» «Подтвержу. Только зачем так сложно? Облава это, вторжение на частную территорию». «У вас тут что, еще и самозванцы были?» Иоганн Себастьянович лишь всхохотнул демонически. «И позволь напомнить», — язвительно добавил он, — «судьба их, как правило, оказывалась трагичной». «Восемь могил Треплева?» — холодея догадался Антон. «Девятая поддельная». Хозяин не ответил. Откровенно ждал, когда гость перестанет валять дурака. А тот с застывшей улыбкой проводил взглядом нечто мимолетное, напоминающее крохотный фосфорицирующий геликоптер. Мельтеша прозрачными крылышками, оно вычертило над перилами сложный мерцающий зигзаг и сгинуло. «Это не тебя пасут?» — внезапно поинтересовался композитор. Антон очнулся. «Ты о чем?» «О беспилотничке», — последовал выразительный кивок в ту сторону, куда скрылась ночная летучая тварь. «Ну, ясно. Пробуют на роли, все пишут?» Треплев встрепенулся, уставился в лунную мглу. «Так это...» «Нашел, кого спрашивать. Может, и впрямь насекомое. Тебе лучше знать, их ведь сейчас один в один делают. Поди, отличи. Так какое у тебя задание? Убедить меня, что ты, явившийся из прошлого Треплев? Убеждай». «Кажется, бесполезно», — с горечью произнес Антон. «Как это бесполезно?» — возмутился собеседник. «Что значит бесполезно? Ты профессионал». «Я Антон Треплев». «О!» — одобрил тот. «Уже лучше. Почти по Станиславскому. Итак?» К тому времени, когда Антон в общих чертах поведал Иоганну Себастьяновичу свою историю, бутылка опустела на четверть, а луна откатилась вверх и вправо. Кажется, компонастер был не слишком очарован услышанным. «Машина времени», — с неожиданной годливостью выговорил он и скроил несколько гримас подряд. «Ну что за пошлость?» Взял со стола кисет и вновь принялся набивать трубку. «Не верю», — жестко объявил он. «И никто не поверит. Хотя...» Прикинул, хмыкнул. «Нынче ведь народ такой». «Народ», — сказал Треплев. «А ты?» «Я-то?» Иоганн Себастьянович запнулся, взглянул искоса. «Тебе это важно?» «Да». Со вздохом отложил трубку. Раскуривать не стал. «Как-то, знаешь, не определился еще. Пожалуй, ты и впрямь не из конторы. Там бы до такой дури не додумались. Машина времени. Надо же». «Хорошо, не из конторы», — сказал Антон. «Откуда тогда?» «Как ни странно, это несущественно», — поразмыслив, отвечал Иоганн Себастьянович. «Возьмем, к примеру, меня. Но не был я главой подполья, не был. И что? Разница-то в чем?» «И все-таки, Себастьяныч, пулю мы с тобой расписывали». «Неплохо, неплохо», — довольно-таки равнодушно оценил Себастьяныч. «Учитывая, что опознать сейчас я никого не смогу». «Ты же вроде говорил, похож». «На портрет похож. А самого Треплева я видел всего два раза в жизни, 20 лет назад. Да я чаще в карты смотрел, чем на него». «Вот выпью сейчас весь коньяк», — с угрозой подумал Антон, — «и завалюсь спать». «Послушай», — сказал он вместо этого, Но если разницы никакой, то чем тебе моя версия хуже других?» «Мне?» — композитор поднял брови. «Но мне это действительно без разницы. А вот тебе?» «Мальчик», — с неожиданной нежностью проговорил он. «Не знаю, псих ты или аферист, но самое страшное, что может случиться, пойми, это если тебя действительно примут за воскресшего треплева. Ты правда не связан с конторой?» «Что за контора? Контрразведка?» «Ну, не совсем. Но если ты с ней не связан, то защиты у тебя нет. Скажем, заинтересуется тобой тот же Джедаев». «Он жив?» У Антона сел голос. «Понятия не имею, не интересовался. Почему бы и нет?» Вот об этом Треплев как-то не подумал. Когда Ефим Григорьевич Голокост спросил, насколько точно лет в будущее, Антон брякнул «на 20». Кретин. Что мешало сказать «на 50»? «Ну, допустим, скончался», — услышал он задумчивый голос композитора. «Время было. Но ведь наверняка оставил уйму родственников, наследников». «Ой, мама...» «То есть отправься, Антон, на 50 лет вперед, потомков Джедаева там неминуемо оказалось бы еще больше». «Даже если они...» С безжалостной неторопливостью продолжал хозяин особняка и окрестностей. «За эти годы стали малость цивилизованней, охотников за головой Антона Треплева и без них, держу пари, хватит с избытком». «Отшибленные?» «Не только». «А кто еще? Тихушники? Им-то какой смысл?» «Прямой. Им знамя нужно, икона. А ты на знамя годишься?» «Что посоветуешь?» — угрюмо спросил Антон. Иоганн Себастьянович хмыкнул, окинул критическим оком. «Сделай пластическую операцию». «А серьезно?» «Серьезней некуда». Что-то стукнуло. Собутыльники обернулись. Возле стеклянной двери, той, что поближе, стояла и смотрела на них во все глаза громовица. Неизвестно, давно ли она проснулась и много ли успела услышать, но в огромных лунных зрачках ее Антон увидел изумление, страх и восторг. «Ну вот», — ворчливо заметил Иоганн Себастьянович, — «одна уже поверила». Глава 6. Вице-мэр. Август был на излете. Тихушники шли по горбатой грунтовке, то и дело ступая из пыльного тепла в травяной холодок. Такое впечатление, что в низинках открылись воздушные родники. Антон озирался. Местность временами казалась удивительно знакомой. «Там дамба?» — по наитию спросил он, выбросив руку вправо. Подростки переглянулись. «Не!» — виновато ответил Тихуша. «Нету». «Была», — уточнил Тихоня. «Теперь памятник там». «Это по пути?» «Не совсем, но сходим, посмотрим». Неизвестно, что им успела наплести громовица, однако на сей раз юные спутники Треплева взглядывали на него робко, едва ли не преданно. Дамба, земляная насыпь, пробитая парой огромных труб, и впрямь исчезла. На берегу тихой, заплутавшей в камышах речушки, располагалась этакая бетонная плаха, с которой косо целилась ввысь сильно увеличенная копия ракетного мини-комплекса, крашенная под старую бронзу. Возможно, имелась там и мемориальная табличка, просто в данный момент завалена была ворохом приувядших цветов. «Первая», — пояснил Тихоня. «Что первое?» «Могила». Антон злобно фыркнул. «Покойся с миром». Чуть было не процедил он. Не процедил. Огляделся. По всем приметам выходило, что они в двух шагах от его дачи. Видимо, резервация тихушников возникла как раз на месте поселка. Довольно быстро выбрались на шоссе, ровное, без единой выбоины, вдоль обочины сигнальные столбики с катафотами. Раньше тут таких дорог не водилось. Выйдя на покатое асфальтовое взлобье, Треплев приостановился. Остальные тоже. То, что открылось впереди, представляло собой населенный пункт городского типа. Ни заборов, ни садов, ни огородов. Разнокалиберные особняки, асфальтированные улицы, в центре бетонное кубическое здание с зеркальными окнами. Не иначе мэрия. Антон попытался определить местонахождение бывшего своего участка и, естественно, не смог. «Прям райцентр», — с уважением пробормотал он. Слова его были почему-то восприняты юмористически. «Но не такой уж и рай», — заметила громовица. «И не такой уж и центр», — добавил Тиш. «Должно быть, устарело словцо, вышло из употребления». Почему и показалось забавным. Неужели за государственный счет отстраивались? «Ну да», — хмыкнули в ответ. «За государственный. Закон издали, объявили поселок тихой зоной. Штрафовать начали за телевизоры, за динамики. Но отшибленные и принялись участки продавать». «А дача Треплева? Там теперь тоже мемориал?» «Музей». «Что, настоящий музей?» Всполошился Антон. «Экспонаты, смотрители». «Ну да». «И кому он сейчас принадлежит?» «Не знаю. Мэрии, наверное». «Плохо дело. С квартирой, должно быть, приключилось примерно то же самое. Хотя квартира в городе, а там отшибленные. Эти музеев устраивать не станут». Вопросов набежало много. Но задать их Треплев не успел. «Атас, Чебурашка!» Оглянулся удивленный и вскоре обнаружил, что стоит на шоссе один-одинешенек. Верные спутники, надо полагать, укрылись на обочине. В Рытвине какой-нибудь. А со стороны города приближалась машина, очень похожая на ту, от которой они с громовицей прятались вчера. Разница лишь в том, что стекла были попрозрачнее, а внутри не бухал динамик. Серебристый, высоко привставший на колесах внедорожник поравнялся с прохожим, приостановился и вскинул на манер цеплячьего крылышка переднюю дверцу, явив глазам Антона знакомое лицо волевых очертаний. «Добрый-добрый», — приветливо молвил блондинистый вице-мэр, хотя доброго дня Треплев ему пожелать еще не успел. Видимо, представитель местной администрации привык опережать события. «Пешочком прогуливаемся. Что ж, оно и для здоровья полезно. Садитесь, подвезу. Как там Иоганн Себастьянович? Не обижается на нас?» Антон еще раз оглядел обочину. Пусто. Вспомнил нелицеприятное мнение, высказанное вчера о блондине. Прикинул ситуацию. Три Тихона и Громовица, похоже, залегли надолго. А отвергнуть любезное предложение тутошнего начальства было бы невежливо, да и, пожалуй, подозрительно. «Спасибо», — сказал он, устраиваясь рядом с водителем. Дверца опустилась, машина тронулась. «Что вы спросили? Иоганн Себастьянович?» «Да нет, вроде. На что ему обижаться?» «То есть кнопку он все-таки нажал сам? Нечаянно?» «Ну, не нарочно же». «Вы давно с ним знакомы?» «Давно». Антон не выдержал и усмехнулся. «А я как раз по поводу вчерашнего в город ездил», — доверительно сообщил словоохотливый вице-мэр. «Совсем обнаглели. Сначала вертолет, потом облава». «Удачно?» «Съездил-то? Да нет, конечно. Нейтральная зона, права качать бесполезно. Но надо, надо. А вы, как я понимаю, в наши края пробираетесь». Они уже въехали в резервацию. Чистые улочки, дома в основном двухэтажные. «Что ж, сочувствую», — не дожидаясь ответа, продолжал чиновник. «Еще вчера обратил внимание. Жить в городе с вашей внешностью трудно, очень трудно. Ну и у нас, честно скажу, сложностей хватает, так что не обольщайтесь особенно. Вы ведь не клинический, верно?» «Клинический?» — встревожился Антон. «Тихушник», — пояснил вице-мэр, как бы невзначай, проведя кончиками пальцев пошевельнувшимся губам. Проделал он это левой рукой. Правая была на баранке. Затем покосился на спутника и счел нужным добавить. «Ну, скажем, аллергия на музыку». «Почему вы так уверены, что я не клинический?» А в этом случае вы бы сбежали оттуда гораздо раньше. Я прав, нет? Пожалуй, да, правы. Последовал исполненный достоинства кивок. Вице-мэр, белокурое бестие, очень был доволен своей проницательностью. «Только имейте в виду», — дружески посоветовал он. «Слово «тихушник»?» Снова мимолетное касание пальцами уст. «Здесь лучше употреблять пореже. Не город, резервация. Могут обидеться. Чем собираетесь заняться?» «Не решил еще». «А зовут вас?» «Антон». «Вот как. А фамилия?» «Треплев». Машина вильнула и выровнялась. «Да», — сказал, наконец, чиновник. «Примите мои соболезнования. Удружили вам родители». В коридорах мэрии стояла такая тишина, что уши закладывала. Ковровая дорожка глушила шаги. Ни единого шороха снаружи. Слева — череда дверей, справа — череда окон, и в каждом — немое кино из уличной жизни. Вот, например, дама с крохотной шавкой на цепочке возмущенно рассказывает о чем-то сухощавому старичку с гвардейской выправкой. Руки выразительные, как у балерины. Но собачка, мешая жестикулировать, рвется с поводка и беззвучно разевает пасть. Должно быть, заходится лаем. Поэтому, когда, поднявшись на второй этаж, вошли в приемную, и моложавая секретарша произнесла «Здравствуйте, Василий Панкратович», Треплева это почти ошеломило. Он уже готов был вообразить, что в пределах мэрии изъясняются исключительно жестами и шепотом. «Здравствуйте, Томочка», — сказал вице-мэр. «Вениамин у себя?» «Да нет, у вас». Как-то уж больно многозначительно отозвалась она. Чиновник насупился и кивком предложил следовать за ним. Пропустив Треплева в тамбур, плотно прикрыл пухлую дверь в приемную и лишь после этого отворил столь же пухлую дверь в кабинет. Дальнейшее застало Антона врасплох. Такое ощущение, будто пальнули в упор из акустической пушки. Даже хуже, поскольку долбеж по контрасту с ватной тишиной коридоров показался оглушительнее, чем на самом деле. Стоило переступить порог, грохот тут же смолк. Что было воспринято не сразу, а из-за стола вскочил дылда средних лет. Испуганно замигал белесыми ресницами. Кажется, именно он сопровождал вчера вице-мэра в особняк композитора. «Василий Панкратович», — прочел по губам Антон, — «вас не было, а я...» «Пошел вон», — еле слышно рявкнул владелец кабинета, и дылда выскользнул из помещения. «Куда велено?» Мрачный Василий Панкратович воссел на законное свое место, а Треплеву указал на стул. Помолчали, убедились, что слух возвращается. «Ничего себе, контингент!» Удрученно пожаловался вице-мэр. Потом вдруг вспылил. «А как иначе?» Чуть ли не с вызовом спросил он Антона. «Прекрасный работник. Что ж мне, выгонять его теперь, если он отшибленный? Кстати, фанат вашего друга, Иоганна Себастьяныча». «И много у вас таких?» Чиновник с неудовольствием оглядел рабочий стол, смахнул с краешка незримую пылинку. «Хватает», — нехотя признался он. «А у вас в городе не то же самое, что ли? Тихушник на тихушнике, и ничего, терпят. Карьера-то дороже. Вот и у нас». Неполиткорректное речение вице-мэр произносил теперь открыто, не прикрывая рта рукой. Очевидно, был уверен в том, что никто не подглядит и не подслушает. Ну, правильно, снаружи-то окна зеркальные. Все же как-то странно. Отшибленный в резервации. «Что ж тут странного?» — хмуро возразил Василий Панкратович. «Взять, скажем, библиотеку для слепых. Директор зрячий, сотрудники зрячие. Или отару возьмем. Ее же не овцы охраняют, правда?» А Треплева тем временем посетил любопытнейший вопрос. Почему прекрасный, но отшибленный работник наслаждался творениями Иоганна Себастьяновича в кабинете начальника, а не в своем собственном? Напрашивается предположение, что здесь и аппаратура получше, и звукоизоляция помощнее. Иными словами, получается, вице-мэр сам грешен. Кажется, разговор пока складывается удачно. Не допрашивают, скорее оправдываются. Единственное, что смущает, зачем Василию Панкратовичу понадобилось предъявлять изнанку здешней административной жизни? Мог ведь оставить Антона в приемной, выгнать из кабинета безбашенного меломана и лишь после этого пригласить посетителя для беседы. Решил показать, какой он золотой человек? Возможно. Что там говорил про него вчера Иоганн Себастьянович? Большой интриган. Круто идет в гору. В Думу пролезть намерен. Самое время насторожиться. «Нет, карьеристы — народ нормальный, управляемый», — кисло молвил золотой человек. «А вот идейные — с идейными беда». «Подполье?» — сочувственно уточнил Антон. Чиновник замер. Затем поднял на собеседника странно прояснившиеся глаза. «Ах, вон ты откуда!» — отчетливо читалось в них. «Телевизор надо меньше смотреть», — сердито отрубил он. «Нет в резервации никакого подполья, нет и не было». Тут вице-мэр запнулся, словно бы чуть не выдав государственную тайну. «То есть?» — поспешил исправиться он. «Было, но давно, очень давно. Нашли, кому верить. Телевиденью. Обычное предвыборное вранье». «Два места в Думе?» «Именно. На все пойдут, лишь бы нам их не отдавать. Надо же, подполье. Это у вас там в городе подполье. Сами, небось, вчера видели. Не бомбежка, так облава». Удивительные формы принимает подчас вражда города и деревни. «Ну ладно», — буркнул чиновник, вроде бы досадуя на собственную несдержанность. «Давайте знакомиться поближе. Кошелечек ваш, будьте добры». Треплев решил, что ослышался. «Простите?» «Кошелек, кошелек!» Нетерпеливо повторил вице-мэр, глядя с недоумением на Антона. Чувствуя себя совершенно по-дурацки, тот полез в карман и достал портмоне. Василий Панкратович моргнул, вгляделся. «Что это?» Спустя мгновение спросил он. «Вы же просили». «Вот». Немую сцену прервал голос секретарши, раздавшийся откуда-то из недр служебного стола. «Василий Панкратович», — сказала она, — «к вам смотритель». «Спасибо, выручила». Антон поспешил вернуть кошелек на место. В крайнем случае соврем, будто вынул первое, что вынулось. Случайно. Глава седьмая. Тезка. Дверь открылась, и в кабинет вошел Антон Треплев. Сильно постаревший, но все еще узнаваемый. Прожег взглядом того, что сидел на стуле. Затем повернулся к вице-мэру. «Василий Панкратович», — с невыносимой укоризной произнес он. «Ой, да бросьте вы!» Нервно вскричал чиновник, страдальчески исказив мужественные свои черты. «Вечно вам мерещатся какие-то интриги, каверзы. Ну, сбежал человек из города, а как не сбежать? Вы на него посмотрите». «Смотрю». Невыразительно проговорил вошедший и снова уставился на Антона. Тот тоже глядел на него во все глаза. «И когда только стукнуть успели?» Горестно подивился хозяин кабинета. «С ума я сойду в этом гадючнике». Его не слушали. Изучали друг друга. Наконец, тот, Треплев, что помоложе, поднялся со стула, шагнул навстречу. «Антон». Глуховато представился он. «Антон». Принимая протянутую для пожатия руку, то ли согласился, то ли тоже представился его старший товарищ. «В конце концов», — проскрежетал вне себя Василий Панкратович. «Вы сами просили о помощнике, ну и чем это вам не помощник?» «Двое Треплевых на один музей? Немноговато?» «Почему нет? У вас же там есть экспозиция ранних его лет, ну вот и...» Пожилой осклабился. «Два черепа Антона Треплева?» — осведомился он не без сарказма. «Один детский, другой взрослый?» Нордические черты отвердели. «Антон Антонович!» — холодно молвил вице-мэр, пристально глядя на музейного работника. «Мне иногда кажется, вы настолько вжились в роль, что готовы стать девятым по счету». Наверняка удар сознательно был нацелен ниже пояса. Смотритель замер с полуоткрытым ртом и не нашелся, что ответить. «Короче», — подбил итог чиновник, — «передаю в ваши руки. Покажите музей, переговорите. Что с ночлегом?» Последний вопрос был адресован городскому гостю. Тот замялся. «Ну, можно, конечно, заночевать у Иоганна Себастьяновича. Он и сам предлагал». «Далековато», — посетовал чиновник. «От самого шоссе пешкодралом, на ночь глядя». Он вновь повернулся к старожилу. «Знаете что, определите пока в подсобку, а утром, когда оформим, что-нибудь сообразим. В общем, до завтра. Удачного вам знакомства». Треплевы еще раз покосились друг на друга и направились к выходу. Однако, стоило обоим очутиться в тамбуре, смотритель неожиданно сменил гнев на милость. «Похоже», — одобрительно шепнул он. «Удивительно похоже. Будь вы чуть постарше, цены бы вам не было». Пропустил вперед, оценил со спины. «А походочка слабовата». Вынужден был он добавить с сожалением. «Подработать надо походочку». До музея добирались пешком. Общественного транспорта в резервации, надо полагать, не водилось. Незачем. Встречные озадаченно здоровались, потом останавливались и долго смотрели вслед. «А?» — ликующе восклицал смотритель. Следует заметить, что выходило это у него несколько театрально. «Тишина-то, а? Вы сравните, сравните. В городе там же совсем иная мораль. Едешь с глушителем или, скажем, динамик забыл врубить. Значит, что-то скрываешь. Значит, совесть нечиста». Сообразил, что рассказывает все это беглецу не далее, как вчера вырвавшемуся из грохочущего ада. Смешался. Смолк. «Зачем ему понадобился мой кошелек?» Воспользовался паузой Антон. «Кому?» «Василию Панкратычу?» «Ну да». Старший Треплев удивленно покосился на младшего. «Как зачем? Личность удостоверить?» «Ах, вон это у них как теперь делается. Плохо. Спросили раз, спросят другой. Кажется, чистосердечного признания не избежать. Рано или поздно расколют. Да, но поверят ли? Судя по ночной беседе в особняке, ни при каком раскладе». Над их головами, залетая то справа, то слева, порхала полупрозрачная насекомая, то ли крохотная бесцветная стрекоза, то ли карамора-переросток. Вспомнилась вчерашняя фраза Иоганна Себастьяновича. «Это не тебя пасут? Пробуют на роль и все пишут?» Черт его знает. Может, и впрямь беспилотничек. Летает и подслушивает. Если так, то в таинственной конторе о беглеце, надо полагать, все уже известно в подробностях. «А правда, у вас там в городе, говорят, завелись эти проктомеломаны?» С нездоровым любопытством спросил смотритель. «Про кто?» «Проктомеломаны. Вставляют себе динамики, ну, сами знаете куда, чтобы долбеж и изнутри тоже шел». Треплев представил и малость ошалел. «Не знаю». Опасливо выдавил он. «Не встречал». Тем временем над уличной зеленью и над черепичными крышами обозначилось нечто, напоминающее верхушку сетчатого купола, а может быть и шара. Дошли до угла, свернули. Выяснилось, что странная конструкция все-таки куполообразна и накрывает собой несуразное здание, или, точнее, несколько сросшихся воедино зданий. Из плоского бетонного фасада выпячивался фасадик поменьше, с крылечком и навесиком. Чем-то этот фасад в фасаде показался знакомым Антону. «Что это?» — спросил он, когда оба ступили под решетчатый свод. «Как что?» — оторопел провожатый. «Дача Треплева. Вернее, то, что от нее осталось». «Это?» Антон остановился в изумлении. Потом поймал себя на том, что тихонько хихикает. Нет, чтобы 20 лет назад вот так облицевать его хибарку. «Остальное внутри?» Кое-как справившись с нервным смехом, уточнил он. «Нет», — печально признался смотритель. «Сразу после теракта начались погромы. Фасад был поврежден, пришлось реставрировать. А еще 3 года спустя городские заложили в музей акустическую бомбу». «Динамик?» «Что вы, какой динамик? Настоящую бомбу, армейского образца. Уцелел только отреставрированный фрагмент, то, что вы сейчас видите. Ну, сами знаете, что такое резонансная акустическая бомба. Дерево, бетон, кирпич — все в труху. Восстанавливать уже не имело смысла. Решили на этом месте в складчину выстроить комплекс. Фасад, как видите, сохранили». Антон Треплев, утратив веселье, окинул оценивающим взглядом нелепое архитектурное сооружение. Да, пожалуй, настаивать на возврате собственности нет смысла в связи с полной ее утратой. Хотя земельный участок был приватизирован. А теперь, пожалуйста, внутрь. Они вошли внутрь и очутились в обширном круглом зале, полном экспонатов, среди которых бродили немногочисленные туристы, в том числе и пара японцев. Ни один из выставленных предметов не был знаком Антону. Впрочем, нет. В центре зала на мраморном столике лежал похожий на детскую игрушку все тот же ракетный мини-комплекс. «Подходи и бери». Антон подошел, однако взять не решился. «Тот самый?» «Копия», — пояснил смотритель. «Точнее, модель. Настоящий в запаснике». «Модель? Действующая?» «Во всяком случае, не боевая». Треплев присмотрелся. Спусковой крючок был словно бы испачкан алюминиевой пудрой. Мелкая серебристая насечка. «Отпечаток пальца Треплева», — растолковал смотритель. «Между прочим, самый популярный экспонат. Хотите выстрелить? Пожалуйста, я не шучу. Дело в том, что залп, условный, разумеется, произойдет только в том случае, если совпадут папиллярные линии. Проще говоря, ни в каком. Все это прекрасно знают и, тем не менее, жмут на спуск. Вы не поверите, в очередь становится». «И ни разу не ломали?» «Ну, как это ни разу? Чуть ли не каждую неделю Гургенычу несем». «Гургеныч — это...» «Реставратор». Тут, словно в подтверждение услышанного, в помещение ворвалась стайка мальчишек лет 10-12, и с воплем «Кто первый, тот Треплев» устремилась прямиком к мраморному столику. На полдороги углядели возле вожделенного артефакта сразу 2 близнецов-смотрителей. Затормозили, поскучнели и с разочарованным видом разбрелись по залу. «Тогда, если не возражаете...» Антон положил гранатометик на плечо и нажал спусковой крючок. Просто из любопытства. Раздался звук лопнувшего надувного шарика. И 25 якобы реактивных снарядиков, выскочив наружу, с треском посыпались на пол. В зале стало тихо. Все повернулись к Треплеву. 3 полупрозрачные караморы, до сей поры мирно блуждавшие под потолком, с шорохом кинулись вниз и зависли над мраморным алтарем. «Редкий случай». Смотритель все еще никак не мог прийти в себя. «Первый сбой на моей памяти. Прям какой-то знак свыше. Знаете, тезка, мне кажется, вы просто обречены стать моим помощником». Дело происходило в чердачном помещении, где располагалась ремонтная мастерская. На стеклянной плоскости разложены были детали разобранного мини-комплекса. Пожилой армянин, механик-реставратор, хмурил дремучие брови и почесывал плешь. «Ну и что тут не так?» — буркнул он наконец. «Все так». «Может, контакт какой?» «Может, и контакт. Ладно, проверю, посмотрю». Снова спустились в зал. «А вдруг я настоящий?» — рискнул пошутить Антон. Смотритель приостановился, вскинул брови и с любопытством взглянул на будущего коллегу. Настоящий Антон Треплев?» «Ну да», — невозмутимо подтвердил тот. «А что? Отпечаток пальца совпал. При свидетелях». Смотритель засмеялся. «Нет», — ласково ответил он. «Жаль вас разочаровывать, тезка, но даже и не надейтесь». «Слишком молод?» «И это тоже». «А что еще?» «Как-нибудь потом расскажу», — обнадежил весьма позабавленный музейный работник. «Вы тут пока походите, поглядите, а то у меня вечером подполье. Подготовиться надо». «Подполье?» — не понял Антон. «Василий Панкратович вроде говорил, нет никакого подполья». «В реале нет», — согласился смотритель. «А в музее каждую среду». «Знаете что?» — оживился он. «А поручу-ка я следующую сходку вам». «Вам, вам. Вы помоложе, внешность опять-таки. Там такого напридумывать можно. Выйду, объявлю, вот, дескать, прибыл к нам на машине времени из тех героических дней молодой Антон Треплев». «Да вы не тушуетесь, тезка. Не боги горшки обжигают. Приглядитесь сегодня, посмотрите, как это делается. Ну все, убегаю речугу разучивать». Убежал. Предоставленный сам себе экскурсант еще раз оглядел круглый зал и заинтересовался шеренгой портретов, увенчанной словами «их было 8». Странно, однако в данном случае нынешняя орфография полностью совпадала с прежней. При ближайшем рассмотрении обнаружилось, что 8 зачеркнуто, вроде бы карандашиком, а ниже опять-таки от руки вписано 9. Под портретами ни единой поясняющей таблички, что, впрочем, вполне естественно. Зачем они, если везде изображен один и тот же человек? Кандидат в помощники смотрителя прошел вдоль вогнутого строя лиц. Некоторые были точной копией его лица, некоторые не слишком точной. Двое и не копии вовсе. Тоже ничего удивительного. Лжедмитрий II, внешне говорят, нисколько не походил на Лжедмитрия I. Тем не менее, Марина Мнишек запросто опознала в нем своего покойного мужа. В нижнем правом углу каждого портрета значился год. Возможно, дата гибели. Интереснейшая складывалась картина. Первого самозванца пришибли, получается, сразу после убытия Антона из своего родного времени. Трех последующих — чуть погодя. Далее годичный перерыв. Видимо, оробели авантюристы. А потом лжетреплевы посыпались, как из мешка. Последнего, выходит, прикончили 5 лет назад. Глава 8. Сходка. Подполье действительно представляло собой подполье. Подземелье, бетонный подвал, чисто убранный, хорошо освещенный, но все равно мрачноватый. Понятно, что кафедра и ряды стульев смотрелись в подобном интерьере несколько неуместно. На шероховатых светло-серых стенах плакаты из самых разных эпох. Даже работница в платочке, предостерегающе приложившая палец к сурово поджатым губам. «Между прочим», — с гордостью и словно бы по секрету сообщил смотритель, — «подвал подлинный. Тоже уцелел после взрыва. Именно здесь Антон Треплев тайно собирал членов своей организации». Народу набилось порядочно. На пузе у каждого либо портрет, либо 2 даты, разделенные долгим тире. Пришлось послать за добавочными стульями. Среди присутствующих Антон, он пристроился в уголке справа от входа, углядел 3 Тихонов, а затем и Громовицу. Обменялись издали приветствиями. Наконец, за кафедрой воздвигся смотритель. Вскинул голову, воспылал очами. Все смолкли. «В древнем Китае?» — зловеще начал он. «Музыкой пытали. Музыкой казнили. Да-да. Смертная казнь оглушительной музыкой считалась одной из самых жестоких. Приговоренный не мог вынести ритмического грохота и через некоторое время умирал в корчах. То, что происходит сейчас за пределами наших резерваций, тоже казнь. Подобно самоубийце, род людской казнит сам себя». Говорить смотритель умел и, судя по всему, любил. «Хлебом не корми, дай пометать с трибуны грома и молнии». Прирожденный проповедник. Он не наращивал силу голоса постепенно, никакого крещендо, сразу форте. «А самое страшное заключается в том, — гремел он, — что устроители геноцида, именно геноцида, пытаются убедить нас в собственной правоте. И нет такого подлога, на который не пошли бы эти адвокаты дьявола, лишь бы оправдать свои преступления. Известный политик, не будем называть имена, они и так известны, не далее, как в субботу, заявил с экрана телевизора буквально следующее». В руках смотрителя возник плоский прямоугольник, подобие учебника, врученного вчера Антону Громовицей. «Современная музыка», — язвительно зачитал оратор, «вырабатывает привычку синхронного подергивания, превращая разрозненные личности в единое целое. Возникает навык быть общностью, а стало быть и народом в самом высоком смысле этого слова». Смотритель поднял осунувшееся лицо и гневным взором обвел собрание. «А?» — прорычал он. «Каково?» «И далее. Даже если человек сидит один, но в наушниках, он все равно часть народа, ибо те еле заметные судороги, которыми он отзывается на услышанное, повторяются в каждом его соотечественнике. Надень на него ту же аппаратуру. Видите? Все качают ногой в такт, а один не качает. Вот он-то и есть отщепенец. Политику вторит генерал. Слияние в едином ритме, утверждает он, можно сравнить лишь со строевым шагом, с колонной на параде, где каждый, сын Отечества и ради Родины, способен на все. Наши прадеды шли в атаку под флейту и громкий барабан. Стоит произнести слово «оркестр», как в памяти возникают еще два слова — военный и симфонический, причем сложно сказать, который из них более важен в деле патриотического воспитания. Выступающий приостановился, мазнул пальцем по экранчику, ища следующий тезис. «Продажность медицины общеизвестна», — бросил он. «Однако на сей раз врачи превзошли самих себя. Мало того, что они считают акустический ушиб мозга нашим злобным измышлением, они еще и пытаются доказать научно». Слово «научно» было произнесено особенно ядовито. «Будто клетки человеческого организма, вступая в резонанс с динамиком, в меньшей степени подвержены старению. А психологи? Это какого же нужно было достичь бесстыдства, чтобы заявить, будто музыка якобы растормаживает гипоталамус, что в свою очередь повышает интеллект? Мечта лентяев. Сами посудите. Развивая культуру мышления традиционными способами, запросто можно скончаться от заворота извилин. А тут обопрись на грохочущие аудиоколонки...» Смотритель развел локти, как крылышки. «Свесь в упоении голову...» Свесил. «И без особых хлопот знай себе, наращивай IQ». В зале послышались смешки. Частью злобные, частью одобрительные. Кое-кто даже хлопнул в ладоши. От внимания Треплева не ускользнуло, что над челом оратора давно уже вьется полупрозрачная карамора, на которую тот, впрочем, не обращает внимания. Видимо, убежден, что речь его не содержит ни малейшей крамолы. «Почему?» — видя поддержку зала, возопил вдохновленный Златоуст. «Почему в нашей школьной программе на изучение творчества Державина отведено больше часов, чем на изучение творчества Пушкина? Да по той же самой причине. У Александра Сергеевича покоя сердце просит, а у Гаврилы нашего Романовича гром победы раздавайся. Но что сильнее всего удручает?» Малость передохнув, грянул он с новой силой. «Так это позиция некоторых отдельно взятых представителей православной церкви, к месту и не к месту, ссылающихся на известный стих из Евангелия от Луки. Восшумит и возмутится». Но ведь в том же Евангелии сказано внятно и четко: и сделалась тишина. Тут на самом патетическом месте у оратора перемкнуло связки. Умолк, взялся за горло. Вот ведь иронически отметил про себя Антон. Голос громкий, а глотка слабая. «Кто еще желает высказаться?» Просипел смотритель, отступая в сторонку. К нему побежали со стаканом воды, а на кафедру немедленно взгромоздилась весьма упитанная дама и со слезой умиления принялась благодарить за проникновенную содержательную речь. Благодарила долго. С дрожью в голосе говорила о том, что Антон Антонович совершенно не щадит своего драгоценного здоровья. Наконец, со словами «низкое вам спасибо» слезла с помостика. Громовица, воспользовавшись моментом, взяла свой стул и перебралась в уголок к Антону. «Привет», — шепнула она и робко пожала ему запястье. Тем временем за кафедрой обозначился сухощавый старичок с гвардейской выправкой, тот самый, которого Треплев наблюдал из окна мэрии, и начал с того, что закатил чудовищную паузу. В зале кто-то не выдержал, хихикнул. На хихикнувшего шикнули. «То есть что?» Проникновенно молвил, наконец, старичок и снова надолго умолк. Тоже, несомненно, оратор он совершенно иного толку. Не громыхал, брал за душевностью. «То есть против нас выступают единым фронтом, а мы...» Обласкал сходку взглядом, укоризненно покачал аккуратно подстриженными сединами. «На прошлой неделе трешки опять подрались с скалами». «Трешки — это кто?» — тихонько спросил Антон. «Ну, те, которые ухаживают за третьей могилой», — прошелестела в ответ громовица. «А колы?» «Колы за первой». На шепчущих укоризненно обернулись. Пришлось замолчать. «Вера не нуждается в доказательствах», — увещевал старичок. «Ни спектральный анализ, ни рукопашная, поверьте, ничего не решают. Вспомним Туринскую плащаницу. По сей день в католических монастырях хранится около 40 плащаниц, и каждая святыня для прихожан. Допустим, доказали вы научно, что одна плащаница настоящая. Но это же означает, что остальные 39 поддельные. Вот так. Хотели укрепить веру, а на самом деле подорвали. То же самое и с могилами Треплева. Спросите, которая из них подлинная, а я вам отвечу. Все. Все 8 могил». «9!» — выкрикнули из зала. «Ну вот, пожалуйста», — с безнадежной улыбкой молвил старичок. «Именно об этом я и говорил». Махнул рукой и покинул трибуну. К удивлению Антона, место его занял коренастый угрюмый Тиш. «А чё?» — обиженно сказал он. «Трёшки первые начали, и мы помирились уже, и дрались мы вовсе не поэтому». Из зала поинтересовались, почему тогда. Полупрозрачная карамора подлетела вплотную к оратору, что ее, собственно, изгубило. Молниеносный захват справа и насекомое, возможно, беспилотник, очутилось в кулаке. Матерчатая физиономия на животе подростка при этом дернулась, словно бы подмигнула. В зале ахнули. «Мы как раз объединиться хотели», — хмуро объяснил Тиш, отправляя добычу в карман и подозрительно оглядывая углы. «Нет ли где еще лишних крылышек?» «Просто не договорились, кто лидером будет. А теперь все, теперь лидер, считай, уже есть». Сидящие проследили направление его взгляда и обернулись к Треплеву. Тот обмер. В устремленных на него глазах он увидел все оттенки любопытства. Недоверчивое, радостное, опасливое, а то и глумливое. Пробежал шепоток. Смотритель отнял руку от натруженного горла и тайком показал Антону большой палец. «Тут говорят, а что мы можем?» Упрямо склонив лоб, продолжал юный экстремист. «Даже если объединимся». Подпольщики, отвлекшись от Треплева, снова стали поворачиваться к трибунке. «А действительно что?» — спросили из первого ряда. «Трешки говорят, будто к югу от их резервации, — победно объявил Тиш, — должен быть схрон, подземный склад оружия. «Легенда!» — перебили его. «Петки говорят то же самое». «Ничего не легенда». «Вы что, с ума сошли?» — взвился под низкими сводами истерический женский голос. «Какое еще оружие?» «Такое. Ракетные мини-комплексы, наводящиеся на шум». «Да они же уже списаны, все, и уничтожены сразу после теракта». Странно. Однако смотритель слушал опасные эти речи с явным удовольствием и благостно кивал. «Все уничтожены, а этот склад остался». Тиш упрямо стоял на своем. «Взять металлоискатели, пошарить». «А что? У городских вон акустические пушки, динамики, а у нас ничего». Вновь поднялся старичок с гвардейской выправкой. «Да полно вам чепуху умолоть, молодые люди!» — одернул он. «Законов не знаете? В нейтральную зону полицейские и те безоружные ходят». «Да уж, ходят они там». «Ходят, ходят. Если вызвать, приедут. А пистолеты сдают и шокеры. За оружие в нейтральной зоне реальный срок светит». «А за динамики не светит?» «А за динамики светит штраф, всего-навсего. Разницу улавливаете? Постановщики помех — другое дело». «Да что с них проку, с этих помех? Только шуму больше». «Ага, помехи!» — выкрикнул с места Тихуша. «Чебурашка вон уже за майки с портретами гоняет. Треплевщина, — говорит, — могилы цветами завалены, в конец оборзел. В думу пролезет». Подтявкнул тихоня. «Совсем отшибленным станет». В центре зала тектонически медленно вздымалась со стула та самая дама, что недавно благодарила смотрителя за проникновенную речь. «А вчера?» — вскрикнула она. «А вчера? Как вам, говорю, не стыдно? Вы вице-мэр. Ваш референт в вашем кабинете отшибается. Вся уже резервация об этом сплетничает. Так знаете, что он мне ответил?» «Да переизбрать его и вся любовь». «Господа, господа», — забеспокоился смотритель. От испуга к нему даже голос вернулся. «Вы о чем вообще? Кого переизбрать? Василия Панкратовича переизбрать? У нас тут музейное подполье, музейное. Вы уж давайте о чем-нибудь безобидном. О терактах там, о свержении правительства. Под монастырь меня подвести хотите?» Глава 9. Ночь в музее. Свет фонарей скрадывал желтизну листвы, темнели кроны. Если бы не зябкие сквозняки, вполне можно было вообразить, будто на узкие безлюдные улочки первой резервации вернулось лето. «А кем вы работаете в городе, Громовица?» Совершенно по-деревенски она уткнула подбородок в грудь и украдкой метнула опасливый взгляд на идущего рядом. «Что ж ты, милая, смотришь искоса, низко голову наклоня?» Вспомнилось тому невольно. «Интересно, знают еще эту песню?» «Вряд ли. Наверное, забыли давно. Для отшибленных слишком тихо, для тихушников слишком громко». «Диджеем». Виновато выдохнула Громовица. «Да как же это вас угораздило?» Ужаснулся Треплев. Крохотный датчик шума, он же видеокамера, укрепленный на ближайшем столбе, немедленно развернулся к ужаснувшемуся, фиксируя превышение громкости голоса в ночное время. Любопытно, что на гремящий с окраины лягушачий хор механические сторожки не реагировали вообще. Видимо, настроены были исключительно на людей и на динамики. «А что делать?» Жалко скривив рот, отвечала она. «Жить-то надо». «Да, действительно. Жить надо. Только вот как?» «Как?» «Стыдно», — вырвалось вдруг у Громовицы. «Самой стыдно». «Стыдно? Почему?» «Антон Антонович», — умоляюще заговорила она. 5 лет назад я была совсем другая. Верите, нет?» «Верю», — сказал он, озадаченный столь внезапным выплеском чувств. «С родителями поругалась, в резервацию сбежала. Идейная была, вроде этих, Тихонов. В акциях протеста участвовала, в демонстрациях. Полиция меня задерживала. Куда что девалась? Боль в ее голосе была настолько неподдельной, что старый холостяк насторожился. За последние 10 лет заполучить его пытались самыми различными способами, в том числе и подобным. Помнится, однажды проговорился разок, будто жалеет о советских временах. И очередная его дама тут же затосковала вслух о лагерно-пионерском детстве, которого, впрочем, не застала, зато слышала о нем от бабушки. «А сколько вам лет, громовица?» 22. Сдавленно призналась она. «На что потратила последние 5, сама не знаю». Они прошли сквозь шевелящиеся сумерки скверика, в центре которого на граненном, подсвеченном снизу столбике вдохновенно задирал подбородок бронзовый бюстик. Неужели опять Треплев? Нет, слава богу, нет. Судя по бакенбардам, Пушкин. «Это правда?» — спросила она вдруг, и голос ее дрогнул. «Что именно?» Антон опешил. «То, о чем вы вчера говорили с Иоганном Себастьянычем». «А с какого момента вы нас...» «Нет», — испугалась она. «Я не подслушивала, вы не подумайте. Просто не спалось, вышла на балкон и...» «И все-таки, с какого момента?» «Не помню. Что-то о машине времени, о конторе. Короче, я все поняла». «Что вы поняли?» «Что вы не шутили. Что вы — это действительно он. То есть, действительно вы. А без вас подпольем руководил Иоганн Себастьяныч. Он только для виду отрекся. Так ведь? Что, не так?» Какое-то время Антон шел молча. Лицо его было угрюмо. «Послушайте, громовица», — сказал он. «Насчет машины времени...» «Ладно, бог с ней, с машиной. А вот насчет подполья...» Не выдержал. Сорвался. «Выкиньте вы из головы эту дурь. Какое подполье? Запомните, пьяный был Антон Треплев. Вот и выстрелил. Кстати, спасибо за учебник». Достал из кармана куртки сложенный в четверо гибкий прямоугольничек. Вернул. Девушка с растерянным видом приняла вещицу. «Поймите, наконец». Устало взмолился он. «Я еле выкрутился из этой истории». Если выкрутился, конечно. И все, о чем я сейчас мечтаю, это как-то здесь устроиться, прижиться, и все. Никакого подполья, никаких подвигов. Несколько секунд она пребывала в ошеломлении. Потом вдруг сообразила. «Нас прослушивают, да?» «О, Господи!» Страдальчески вымолвил Антон. Громовица порывисто повернулась к нему, и зрачки у нее стали, как вчера. Огромные. Лунные. Ах, вот оно в чем дело. Возможно, разговоры политического, равно как и фантастического характера, были всего лишь прелюдией. Сейчас возьмет да соблазнит. А куда податься? Вон под той липой согрешим. Стоя. Собственно, что мне терять-то? С неожиданной беспечностью подумалось ему. Ни дачи, ни квартиры, ни денег. Губы ее призывно шевельнулись. «Антон Антонович», — прошептала она, — «пожалуйста, примите меня в свою организацию». Пока возвращался к музею, несколько раз почудилось, будто за ним следят. Выйдя на высветленный луной перекресток, резко обернулся, и смутная тень вдалеке отшатнулась за угол. «Плохо. Самое время вспомнить, что поддельная девятая могила на данный момент вакантна». Стараясь идти по освещенным местам, он достиг угла, за которым должно было, по идее, громоздиться причудливое строение, накрытое решетчатым куполом, когда мгла под одним из деревьев шевельнулась. Несомненно, кто-то стоял за стволом. Остановился, не зная, на что решиться. Ладно, если там прячется какой-нибудь местный поклонник громовицы. А ну как? «Свои, Антон Антонович». Тихо, но внятно заверили из темноты. «Все в порядке, все под контролем». Надо полагать, музей подобно храму. Или, скажем, особняку Иоганна Себастьяновича никогда не запирался. Входи в любое время. Звякнув дверным колокольчиком, Антон пересек тускло освещенный зал и поднялся на второй этаж, где располагалась подсобка, похожая скорее на гостиничный номер. В изголовье койки чистые полотенца, белье. Даже банный халат. Сам смотритель в ожидании загулявшего помощника коротал время в кресле за бутылочкой. Был он задумчив, загадочен и вроде бы чем-то разочарован. «Проводили?» То ли насмешливо, то ли с сочувствием осведомился он. «Проводил». «Закусить не желаете?» Антон оглядел накрытый стол. «Яства и зелья поскромнее, конечно, чем у компонастера, зато не в пример обильнее». «Давно хотел спросить», — сказал он, садясь напротив. «Почему у тихушников такая правильная речь? Второй день слушаю и удивляюсь». «А в пику отшибленным», — охотно пояснил смотритель. «У тех, сами знаете, мат в основном, да жаргон. Ну и жесты, конечно». «И сотиков что-то ни разу я здесь не видел. Вы ими пользуетесь вообще?» «Пользуемся, конечно. Куда денешься? Просто предпочитаем живое общение». Хмыкнул, покосился лукаво. «Кстати, о живом общении. До интима, насколько я понимаю, не дошло?» Треплев поморщился. «Какой там интим? Одна политика». «Неужто приняли в тайное общество?» «Наоборот», — буркнул Антон. «Просили, чтоб я принял. А не подскажете, кто это меня пас всю дорогу?» «А вас пасли?» «На каждом углу». «Колы. Больше некому. Вы от них, коллега, держитесь подальше. Судя по всему, вас заподозрили очередное воплощение. Хотя нет, худо без добра. Будут теперь беречь, как зеницу ока». «А есть от чего беречь?» «Да, так. Здесь, конечно, не город, но...» «Выпили». Треплев набросился на еду. «Нет, не понимаю», — раздраженно сказал он, расправившись с подостывшим бигусом. «Неужели в это можно верить всерьез? Воскрешение, воплощение?» «Почему бы нет?» — философски заметил смотритель. «На то она и вера». «Да, но быть ее объектом...» Пожилая копия Антона Треплева выпрямилась в кресле и, чуть откинув голову, воззрилась на Треплева-младшего. «Как-то вы странно это сказали. Словно и впрямь вообразили себя... сами знаете кем». «А вы можете доказать обратное?» «Могу», — глуховато отозвался смотритель. Взял свою рюмку, однако до рта не донес. Уставился на нее, старея на глазах. «Вы недавно спросили меня, коллега», — мертвым голосом промолвил он. «Почему никогда, ни при каких обстоятельствах, вы не сможете оказаться настоящим Антоном Треплевым?» «Отвечу. Только между нами». И он через силу поднял на собеседника исполненные скорби глаза. «Потому что настоящий Антон Треплев — я». «Нет, это уже было слишком». «У вас шрамики», — пристально глядя на самозванца, сказал Антон. «Что?» «У вас на лице шрамики», — раздельно повторил Антон. «Пластическая операция?» «Нет», — печально отозвался пожилой сотрапезник. «Не было никакой пластической операции. А шрамики, да, шрамики пришлось сделать». Кажется, должна была последовать исповедь. И она последовала. «Во-первых, коллега», — поведал с тоской смотритель, «забудьте все, чему вас учили в школе. Теракт я совершил в одиночку. Подполье возникло уже потом». Успевший настроиться на иронический лад, Антон Треплев не ожидал такого начала. Сказанное вполне соответствовало действительности. Хотя музейный работник наверняка имеет доступ к архивам. Там и раскопал всю правду. Часть правды. Да вот и Иоганн Себастьянович давеча сболтнул нечто похожее. Дескать, сдать подполье с потрохами ему даже не предлагали. Видно, сдавать еще было нечего. «А как же, простите, подвал?» Поддел Антон. «Сами же сегодня говорили, что Треплев собирал в нем своих боевиков». «Да мало ли я что говорил», — вспылил смотритель. «На сходке-то». тут же угас и разлил еще по одной. Махнул водку залпом, помотал редеющей шевелюрой. Собутыльник помоложе ограничился тем, что тронул губами краешек рюмки и снова отставил. Весь внимание. За черным ночным окном беззвучно мельтешили крылышками две караморы. Интересно, могут они подслушивать сквозь стекло? «А вы, тезка...» — с нетрезвой назидательностью промолвил выпивший, старательно выговаривая слова. «Привыкайте. Привыкайте к двойной жизни. Такая уж у нас работа. На публике одно, с коллегами другое». «Когда-нибудь стану таким же», — мрачно думал Треплев, изучая морщинистое и спитое лицо. Мешки под глазами, как застывшие наплывы свинца. Если доживу, конечно, до его лет. «Давайте вернемся к теракту». «Ну а что теракт?» — с отвращением проговорил коллега. «Кстати, знакома вам такая фамилия? Джедаев?» «Где-то слышал», — слегка покривил душой Антон. «Только слышали? Ну, значит, ваше счастье. А мне вот от него прятаться пришлось по хуторам, лет 10, если не больше». «Он кто?» «Жертва теракта». Ну вот теперь история заболевания, или симуляции, что вернее всего, начинает помаленьку высвечиваться. Горемыку перепутали с Треплевым, а потом он и сам себя с ним перепутал. Собственно, почему бы и нет? За 10 лет метаний и страха вполне можно вообразить себя тем, за чьи грехи вот-вот придется ответить. «Купил у бомжа паспорт», — уныло повествовал смотритель. «Уехал в глубинку, прижух, стал ждать». «Чего?» «Когда срок давности истечет, когда буча поутихнет». «Ага, утихла она. Такое поднялось». «А где сейчас Джедаев?» «Там же, где и все Джедаевы, за границей, в бегах». «От кого?» «В том числе и от Интерпола». «Убил кого-нибудь?» «Да, 4. И все убитые, что характерно, Треплевы. С первой могилы по пятую. 4-й ухитрился погибнуть самостоятельно, но это, учтите, опять-таки между нами. Документы из музея изъяты, а сам я под подпиской о неразглашении». Несколько секунд Антон сидел неподвижно. При мысли о том, что бы случилось, останься он в прошлом, прошиб озноб. Дрогнувшей рукой взял со стола свою рюмку, выпил до дна. Перекрестился. «Царство им небесное». Пришибленно пробормотал он. «Вот угораздило. А документы почему изъяты?» «Ну, видимо, в конторе посчитали неуместным, что Треплеву противостоял какой-то бандюган. Не солидно, знаете». «Так контора, она за кого? За отшибленных или за тихушников?» Смотритель вздохнул. «Всяк за себя», — изрек он. «Одна контора за всех. Но я, с вашего позволения, продолжу. Прижух, затаился. Вкалываю на фирме у одного азербайджанца. Потом у корейца. А вокруг — гражданская война. Один самозванец, другой, третий. Вам сколько лет?» 41. «Ну, стало быть, сами застали. Потом годков этак через 10 в самом деле вроде унились малость. Резервации понастроили, с нейтральной зоной разобрались, хотя с ней до сих пор еще разбираются. Музеи отгрохали, объявили конкурс на место смотрителя. Главное условие, чтоб похож был. Ну, я и...» «А шрам-то зачем?» «Так, на всякий случай. Боялся, вдруг догадаются, что я — это я». «Да, пожалуй, тут не симуляция, тут именно заболевание. Ох, и натерпелся, бедолага». И не из-за кого-нибудь натерпелся-то. Из-за него, из-за Антона Треплева. А историю себе он, следует признать, вылепил вполне достоверную. Только вот про Голокоста упомянуть забыл. Видимо, просто ничего о нем не знает. Можно, конечно, уличить, но стоит ли? Ловить подобных типов на вранье бесполезно, выкрутиться в любом случае. Вспомнилось вдруг, что в каком-то екатерининском документе Пугачев был сгоряча назван лжесамозванцем. Лжесамозванец тем временем выбрался из кресла, встал, пошатнулся. «Что-то я сегодня того». С трудом ворочая языком, пожаловался он. «Перебрал. Пойду во свояси». Глава 10. Контора пишет. Утро началось бурно. Треплев был разбужен бешеным стуком в дверь. «Антон Антонович!» Отчаянный женский голос, кажется, принадлежал Громовице. «Антон Антонович, откройте!» Вскочил с постели, чуть не опрокинув столик с остатками вчерашнего ужина, чертыхнулся, открыл. «Так и есть. Громовица». «Одевайтесь!» Задохнувшись, велела она. «Быстрее!» Глаза у нее были такие, что даже не спросив, в чем дело, он молча метнулся к стулу, где, брошенное как попало, валялось его барахло. «Там из конторы за вами прибыли. Сейчас здесь будут». «Да не надо обуваться, на улице обуйтесь». Босиком, с кроссовками в руках, Антон кинулся следом за девушкой. Сбежали вниз, свернули к черному ходу. Снаружи ждала машина, не такая, конечно, роскошная, как у вице-мэра, поменьше, поскромней. За рулем сидел костлявый жилистый детина с физиономией уголовника. «Порядок», — хрипло заверил он. «Наши их на сурдинке в пробку посадили». Такое впечатление, что на тесной улочке выполз весь личный автотранспорт резервации, зачастую весьма поддержанный. Сплошь и рядом попадались модели, словно бы вынырнувшие с тех времен, откуда прибыл Антон Треплев. Но особо вилять не пришлось. Дорогу уступали. «У вас точно нет кошелька?» — бросил шофер, не поворачивая головы. «Нет». Придушенно отозвался Антон, пытаясь напялить левую кроссовку. «Вернее, есть, но не ваш, не нынешний». «А Тиш где?» На этот раз вопрос, судя по всему, был обращен к Громовице. «Угол Молчанова и Тихорецкой», — процедила она. «Пригнулись», — скомандовал шофер. «Оба». Треплев уткнулся лицом в колени. То же самое сделала и Громовица. Впрочем, вскоре было разрешено разогнуться. «При чем тут кошелек?» — сердито спросил Антон. «А по кошельку бы вас уже отследили». «Вон а как. Стало быть, кошельки теперь не только заменяют удостоверение личности. По ним еще и отследить можно». На углу Тихорецкой и Молчанова приказано было соскочить на ходу. Слава богу, притормозили. И перебраться в машину тише. Все правильно. Запутывают следы. Треплев-то для радаров не видим. Или чем они там своих граждан отслеживают? Ловко придумано. Поди и пойми, в такой давке, кому он пересел. Выходит, врал вчера Василий Панкратович, будто нет в резервации никакого подполья. За считанные минуты загромоздить улицы машинами, запереть сотрудников конторы в пробку, выплести кружевной маршрут, передавая друг другу Антона Треплева, как эстафетную палочку. Это как же все должно быть организовано и отлажено? Счет пересадкам Треплев потерял. То ли 7 их было, то ли 8. Возле кинотеатрика «Великий немой» его вновь подхватила Громовица. «Значит так», — хмуро известил шофер, по-прежнему не оборачиваясь. «Тормознем в квартале от музея». «От музея?» — встревожился пассажир. «Там же...» «Вы не беспокойтесь, Антон Антонович», — торопливо вмешалась Громовица. «Их там уже нет. Они давно по резервации мотаются, вас ищут. Про музей им и в голову не придет». «Квартал пешком», — отрывисто продолжал детина. «Потом через черный ход в подвал, где сходка была. Там потолок железобетонный, не засекут». «Так я ж без кошелька». «Вы — да, а мы — нет. Короче, как только отбудут, собираемся в подвале. План действий обсудите и все такое». «А смотритель возражать не станет?» «Куда он денется?» Проулок, в котором высадили Антона, был пуст. Ни людей, ни машин. То и дело, переходя на бег, преследуемый достиг угла, причем всю дорогу казалось, будто из окон подсматривают, после чего действительно очутился в десятке шагов от решетчатого купола. Воспользовавшись, как велено, черным ходом, обнаружил, что и в здании, похоже, никого. Перевел дух, спустился в гулкое бетонное подземелье. Стулья почти все вынесены. Кафедра отодвинута в сторонку. А на ее месте утвердился откуда-то взявшийся письменный стол. Вчера его здесь вроде не было. И лишь подойдя почти вплотную, Треплев увидел, наконец, что за столом сидит человек. «Здравствуйте, Антон Антонович», — прозвучал бесцветный голос. «Присаживайтесь». Огляделся в растерянности. Заметил стоящий неподалеку одинокий стул. Принес, сел. «Простите, а вы откуда?» Сидящий поднял на Треплева тусклые, скучающие глаза, и надобность в ответе отпала. «Из конторы, откуда же еще?» «Эх вы, конспираторы!» Человек, скорее, человек маленький, сухонький, серенький, почему-то заранее внушал Антону страх. Уж больно неприметен. Что есть он, что нет его. Незнакомец тем временем извлек все тот же гибкий прямоугольник, активировал, подвинул на край стола. «Будьте добры, приложите правую ладонь». «Поддаться некуда». Приподнялся, приложил. Отнял руку, и на рабочей плоскости возникло изображение, причем не разводы папиллярных линий, а некое подобие рентгеновского снимка. Контур пятерни и бледный набор косточек. «Чего и следовало ожидать», — ворчливо заметил сидящий. «А чего вы ожидали?» «Именно этого. Дайте-ка еще раз». Принял протянутую руку. Перевернул ладонью вниз. Потрогал кожу между большим и указательным. «Повреждений нет», — сообщил он. «Стало быть, чип вы не извлекали. Его у вас просто никогда не было». «Чип? Это кошелек?» «Если надо, то и кошелек. Где предпочитаете беседовать? Здесь ли у нас?» Треплево слегка зазнобило. «Сюда скоро должны прийти», — предупредил он. «Не скоро», — уточнил сотрудник. «Пока наш вертолет стоит на площадке, никто сюда не придет». «Ну, не знаю», — занервничав, сказал Треплев. «Где вам удобнее?» «Тогда пойдемте». Сотрудник встал, оказавшись, кстати, не таким уж маленьким, как это представлялось поначалу, и направился прямиком к плакату, на котором бдительная работница в платочке прижимала палец к губам. Антон двинулся следом. Человек из конторы что-то вынул, нажал, и бетонная плита вместе с укрепленной на ней агиткой, заурчав, провалилась на полметра в стену, потом уехала вправо. Открылся подземный ход. Шагать пришлось довольно долго. Мелкие белые лампы на потолке вспыхивали, стоило к ним приблизиться, и гасли за спиной. «Ничего себе!» — пробормотал Антон. «Как это вы так сумели прокопаться?» «Никто никуда не прокапывался», — буркнул идущий впереди. «Все было изначально заложено в проекте». «То есть музей тоже ваша работа?» «Отчасти и наша. А вы полагаете, местные впрямь сумели бы отгрохать такое в складчину?» Полет над нейтральной зоной занял едва ли не меньше времени, чем пеший переход по бетонному коридору до аэростоянки. Геликоптер, к удивлению Антона, ожидавшего увидеть грандиозный десантный двухвинтовик, оказался скромненьким четырехместным. Неужто беглеца ловили всего трое сотрудников, считая пилота? Как-то даже обидно. Или контора обладает таким авторитетом, что можно и в одиночку навести панику на целую резервацию? Город вспучивался горбом от окраин к центру. Да, сильно он изменился, сильно. Сплошной чистокол небоскребов. Вертолет взмыл над башней, издалека напоминавшие вонзенный жалом в землю граненый карандаш, после чего плавно опустился на плоский шестиугольный торец, сервированный десятком летательных аппаратов. Колпак откинули, и Антон как будто снова попал в облаву. Или в логово вице-мэра, когда отшибленный меломан упивался там хитами Иоганна Себастьяновича. Вой и грохот вздымались, пульсируя со дна улиц, узких прорезей между зданиями. Да, пожалуй, Громовица права, в городе жить невозможно. Однако стоило очутиться в лифте, стало тихо, почти как в коридорах мэрии, и в скромном кабинетике, куда припроводили Антона, тоже. Невзрачный сотрудник был настолько любезен, что предложил воспользоваться кофейным автоматом, который, впрочем, мог выдавать и печеньки. От печенек Антон отказался, а кофе взял. Позавтракать он, разумеется, не успел. Перекладывая горячий пластиковый стаканчик из руки в руку, беглец из прошлого обреченно ждал начала беседы. В широком окне синело небо. Бог знает, какой этаж. Ни крыш, ни проводов, ни птиц, ни даже насекомоподобных беспилотничков. Одно лишь причудливо размытое облачко, напоминающее трагическую театральную маску. А хозяин кабинетика, будто нарочно выматывая душу, все водил и водил пальцем по своему планшету, что-то, видно, считывая. «Чего вы хотите?» Не поднимая глаз, осведомился он. «Вы это... мне?» Поразился Антон. «Вам, Антон Антонович, вам». «Очень мило. Вы перехватываете меня в музее, везете сюда, ничего не объясняя, и теперь спрашиваете, чего я хочу?» «Именно так», — сухо отозвался сотрудник. Отложил планшет, бегло взглянул на задержанного. «Мне нужно точно уяснить, с какой целью вы к нам пожаловали. Вернее, с какой целью, мне известно. С благородной целью спасти свою шкуру. Но вы здесь уже третий день. За это время ваши планы могли измениться». Треплев попытался собраться с мыслями. «Простите, а что вы обо мне вообще знаете?» «Все», — безразлично отозвался тот. «Из того, что имеет для нас интерес, все». «Про машину времени, например?» Не удержался Антон. Что-то вроде улыбки покривило краешек сухого рта. «Ну, это как раз интереса не имеет». «Вот как?» «Да, представьте». «А-а-а», догадался Антон. «Запатентована, но никому не нужна». Человек из конторы потер кулаком переносицу. «Нет», — с выражением бесконечного терпения на скукожившемся лице произнес он. «Не запатентована. А что никому не нужна, этого верно. Какой смысл лезть в будущее, если не сможешь оттуда вернуться?» «Но не запатентовано-то почему?» «Не сработало». Треплев в изумлении взглянул на сотрудника и недоверчиво засмеялся. «То есть, как это не сработало? Вот же я перед вами». «Попробую объяснить. Когда Ефим Григорьевич Голокост спросил вас, насколько точно лет в будущее, что вы ему ответили?» «На 20». «Правильно, на 20. Вы собственноручно установили на временной шкале 20 лет. Голокост нажал кнопку, и ничего не произошло». «То есть как? Я же...» «Помолчите», — утомленно попросил сотрудник и продолжал. Изобретатель решил, что машина, образно выражаясь, недостаточно дальнобойна. Попробовал задать 10 лет, нажал. Результат тот же. Треплев снова дернулся возразить, но был остановлен властным движением руки. Третья попытка — 5 лет, и снова неудача. Как был Антон Антонович Треплев в настоящем, так в нем и остался. Ну и что там, спрашивается, было патентовать, если не работает? Рискуя обжечься, Антон выпил кофе в 3 жадных глотка. А 5 лет спустя, когда Ефима Григорьевича уже не было в живых, внезапно выяснилось, что он, как всегда, соорудил не совсем то, чего хотел. Сотрудник всмотрелся в лицо Антона. «Еще кофе?» «Нет, потом, дальше». Коротко говоря, придуманное им устройство не отправляло человека в будущее. Оно создавало там его копию. Правая рука Треплева конвульсивно сжалась. Хрустнул опустевший пластиковый стаканчик. «Чью копию?» «В данном случае вашу». «Вы хотите сказать?» «Совершенно верно. В 3-й и 7-й могилах лежат 2 подлинных Антона Треплева. В прочих — самозванцы». «Кто их?» — просипел Антон. «Ваших предшественников?» 3-го — джедаев, 7-й героически погиб в нейтральной зоне. Без малого, не промахнувшись мимо стола, Антон отринул останки кофейного стаканчика. «Погодите, но был же еще один Треплев, исходный, тот, который так никуда и не отправился. Что с ним? Жив, здоров. Работает смотрителем музея в первой резервации. Да вы же с ним знакомы. Глава 11. Иди и греши. Облачко в окне, похожее на театральную маску, неспешно корчило очередную рожу. С новым стаканчиком кофе в молитвенно сложенных руках Антон сидел на стуле под внимательным и, пожалуй, что сочувственным взглядом человека из конторы. «А вы...» — услышал он свой собственный робкий голос. «Прохор Петрович», — прозвучало в ответ. «Да», — сказал он, сам не шибко понимая, что говорит. «Да, конечно, естественно, но вы... Вы встречались с ними?» «Прохор Петрович, с теми двумя убитыми». «С седьмым встречался, с третьим не довелось. Однако я повторяю свой вопрос. Чего вы в данный момент хотите?» Будущее, оно же настоящее, дрогнуло. И словно бы раздвоилось. Каких-нибудь 10 лет назад он... Нет, не он, я сидел здесь, в этом кабинете, и вел именно этот разговор. А год спустя героически погиб в нейтральной зоне. «Зачем? Ради чего?» «Жить хочу». С хрипотцой вырвалось у него помимо воли. «Просто нормально жить». «Где?» «В смысле?» «В городе жить или в резервации?» Ощущение раздвоенности исчезло. Вспомнились волны грохота, вздымающиеся на высоту небоскреба из уличных ущелий. «Пожалуй, не знаю. Только не в городе. А что вам ответил тот?» «Седьмой. То же, что и вы. Потом попросил помочь вернуть ему дачу, квартиру, подыскать какую-никакую работенку». «Помогли?» «Пытались. Но на месте вашей бывшей квартиры сейчас находится торговый центр. В ту пору он уже строился, а дачу пришлось бы отсуживать у колов. Представляете, что тогда поднялось бы?» Антон представил. «И никаких других вариантов?» Спросил он чуть ли не заискивающе. «Да нет, почему же? Подобрали заброшенное домишко на отшибе, подремонтировали». «А работу?» «И работу нашли. Вживили чип. У нас, видите ли, без чипа никуда. Ни в сеть, ни за порог». «А взамен?» «Что взамен?» «Ну вы ему жилье, работу, чип, а он вам информацию?» Прохор Петрович поморщился. «Помилуйте, какую информацию? Информация у нас и так выше крыши». «То есть просто акт милосердия?» «Если хотите». «И что?» Собеседник досадливо дернул ртом. «Пару месяцев все было спокойно, а потом среди тихушников прошел слух, будто рядом с одной из резерваций скрывается сам Треплев. Началось паломничество». Прохор Петрович нахмурился, встал, сходил к автомату, взял и себе кофе. Вернулся за стол. Антон ждал продолжения, но не дождался. «Да не молчите же!» — взвыл он. «Дальше что?» «А дальше вы, Антон Антонович, за каким-то, простите, лешим, влезли в партизанскую войну». «Я?» «Ну а кто? Я, что ли?» Треплев откинулся на спинку стула. Изумленно взглянул в окно. Облачко там уже не было. Свалило со сцены. Перевел взгляд на успевшую опустить кофейную посудинку. «Слушайте, а выпить у вас что-нибудь есть? Покрепче». Ничуть не удивившись, Прохор Петрович открыл правую тумбу стола и достал графинчик. Глоток алкоголя натощак оказал на задержанного поразительное действие. Сделал в единый миг агрессивным и подозрительным. Через каких-нибудь 5 минут трудно уже было понять, кто здесь кого допрашивает. «Нет, вы скажите прямо», — напирал Антон. «Вы контрразведка?» «Нет», — спокойно отвечал ему Прохор Петрович, немало не смущенный внезапным преображением собеседника. «Хотя когда-то были отделом контрразведки. Теперь мы самостоятельная организация, но старые связи, разумеется, остались». «А почему кругом звукоизоляция? У вас тут что, в конторе одни тихушники работают?» «Как правило». «Тихушники против тихушников?» «Но почему же обязательно против? Когда против, а когда и за?» «Но большей частью за отшибленных?» «Большей частью да», — согласился Прохор Петрович. «Ориентируемся на большинство». «А их большинство?» «Трудно сказать, но, как выразился однажды некий кудесник, кто громче, тот и народ». «Да не верю я вам. Не верю, не верю», — взорвался Треплев. «Сами, небось, седьмого и подставили. Да и других тоже. Вы же не благотворительный фонд, вы контора, бывшая контрразведка. Что вы тут добренькими прикидываетесь? Откровенничаете, помощь предлагаете. Вроде бы даже и вербовать не собираетесь». «А зачем мне вас вербовать?» — спросил Прохор Петрович. И Антон невольно вскинул глаза. Не насмешка, скорее грусть почудилась ему в голосе сотрудника. Да и взгляд был под стать голосу. «Поймите же, наконец, Антон Антонович, какое бы вы решение сейчас ни приняли, контора вам поможет». «С какой радости?» «С той радости, что любое ваше решение конторе на руку». «На кой тогда черт было выпытывать, чего я хочу, если выбора нет?» «Выбор есть», — поправил сотрудник. «Героически погибнуть в партизанских боях?» — съязвил Антон. «Стоп». Тут же скомандовал он сам себе. «Какие бои? В нейтральной зоне оружие запрещено, я сам слышал». «Сейчас да», — кивнул Прохор Петрович, не сводя взгляда с задержанного. «А предшественник ваш прибыл сюда чуть ранее. Ему, поверьте, повезло гораздо меньше, чем вам». «Хорошо. Вы говорите, есть выбор. Ну так назовите хотя бы один другой вариант». «Пожалуйста. Допустим, вы примыкаете к отшибленным». «Издеваетесь?» «Нет. Этот сценарий нами тоже давно проработан, на всякий случай. Но, разумеется, более вероятно, что вы возглавите подполье тихушников». «Вот об этом забудьте». «Рад бы вам был поверить, но вы мне это уже говорили 10 лет назад». «Дайте еще выпить», — потребовал Антон. «Не дам. Вас вон и так впору в наручники брать». Упоминание о наручниках малость отрезвило. Задержанный сутулился, притих. «Что-то я так до сих пор и не понял», — обессиленно признался он. «Чем вообще занимается ваша контора?» «Социальной эквилибристикой». И трудно было сказать, всерьез это произнесено или в шутку. «То есть?» «Поддерживаем напряженность в обществе на определенном уровне. С одной стороны, не даем ей сойти на нет, с другой, не позволяем перерасти в гражданскую войну». «Боитесь работу потерять?» «Нет, причина глубже. Честно сказать, ваша выходка 20-летней давности явилась для нас этакой манной с небес». «Для вас?» «Для работников спецслужб». «Поясните». «А что тут пояснять? Из двух зол, Антон Антонович, принято выбирать меньшее. Вспомните, что творилось 20 лет назад. Межнациональная рознь, межрелигиозная, межпартийная, а теперь даже террористы раскололись на отшибленных и тихушников. Правда, в последнее время, покряхтев, вынужден был признать он. Все как-то успокоилось. Возможно, затишье перед грозой. Вас угораздило прибыть сюда очень вовремя». «Вы как будто об этом сожалеете». «Отчасти да. Но только по отношению к вам. Для нас-то, сами понимаете, разницы никакой. Не появись вы, появился бы кто-нибудь из местных. Однако вернемся к вашим планам». «Ну, работу я уже нашел», — растерянно сказал Треплев. «Помощником смотрителя? А вы с ним уживетесь?» «Уживусь ли я с самим собой?» Антон невесело засмеялся, затем умолк, встревожился, впал в раздумье. «Да уж, перспектива. Видеть ежедневно то, во что неизбежно превратишься с годами. Смотритель. Затравленный, запуганный, отказавшийся сам от себя, лицедействующий на сходках и пьющий потом от безысходности. Седьмого, по крайней мере, можно хотя бы уважать. Героически погиб в нейтральной зоне. Нет, только не это. Ну его к черту такое уважение». «Вижу, лавры Че Гевары как-то вас не слишком прельщают». сварливо заметил Прохор Петрович. «Стало быть, все-таки помощник смотрителя. Ну что ж, дадим знать администрации, чтобы ни в чем препятствий не чинили. Вас вернуть в подвал или высадить в каком-либо другом месте?» После столь неожиданного предложения Антон Треплев чуть было не раздавил второй стаканчик. «То есть?» Пролепетал он, помаргивая. «Вы собираетесь меня просто взять и отпустить? И что, даже чип не вживите?» «Вас ведь примут на работу», — напомнил Прохор Петрович. «Тогда и вживят. Волокиты не будет, обещаю». «А как же я теперь обратно попаду? При свидетелях?» «Слушайте, меня там наверняка хватились. Вертолет-то уже улетел». «Никуда он не улетал. Вас сюда доставили частной машиной, а свидетели...» Человек из конторы включил планшет, взглянул. «Да, есть свидетель», — сообщил он. «Но этот, поверьте, шума поднимать не станет». Забрали одного человека, вернули другого. Да и не человека даже, а то, что от него осталось. В рассыпанном состоянии Антон Треплев шагнул из туннеля в подвал. Бетонная плита за спиной с утробным урчанием стала на место. Оглянулся. Работница на плакате по-прежнему строго сводила брови и прижимала палец к губам. Правильный намек. Своевременный. Ощущая нечто вроде симптомов Эдипова комплекса, он заставил себя повернуться и взглянуть в глаза пожилому своему двойнику. Но того в подземелье не оказалось. На краешке письменного стола сидел бочком и покачивал носком ботинка, склонный к полноте мужчина в просторном плаще. Черты лица скрыты широкими полями шляпы. Очки со смуглыми стеклами лежат рядом. Приблизившись, Антон узнал в сидящем Иоганна Себастьяновича. «Ну и зачем было врать?» Благодушно осведомился неизвестно откуда взявшийся здесь компонастер. «Надо же! С конторой он не связан. Хотя, понимаю, задание...» Поздоровались. «Тоже через туннель?» — хмуро спросил Антон. «Я? Господь с тобой, пешочком. На улицах вон до сих пор пробки, как в городе». «И не опасаешься?» «Чего?» «Ну, все-таки резервация. Думаешь, вырядился шпионом, и никто тебя не узнает?» «Ну, как это никто? Пока шел два раза автограф, попросили». «Тогда зачем вырядился?» «Из вежливости. Вроде бы маскируюсь. А тихушники меня вроде бы не замечают». Иоганн Себастьянович съёрзнул со стола и с видимым неудовольствием оглядел интерьер. «Прямо за стенки какие-то». Надел очки, нахлобучил шляпу поглубже. «Может, перейдем к тебе, в подсобку?» «Ишь ты», — отметил про себя Антон. «Даже куда поселили, ему известно». «Милости просим». К счастью, узкая лесенка, ведущая из круглого зала в подсобное помещение, располагалась в притирку с выходом из подвала. Проскользнули по-быстрому. В подсобке Треплева ждала еще одна мелкая неожиданность. Постель прибрана, стол освобожден от объедков. Все сияет чистотой, а две девушки, одна из них была уже знакома Антону, стоя на подоконнике, протирают шваброчками верхнюю часть окна. При виде вошедших обе спрыгнули на пол и только что не взяли инструмент на караул. «Нам выйти?» — почтительно спросила громовица. «Да, желательно», — молвил Иоганн Себастьянович. Девушки вышли. Компонастер снял шляпу и положил вместе с очками на стол. Вновь явилась на божий свет величественная, слегка обрюзглая физиономия обезьяньи львиных очертаний. «Ну-с, и по какую мы сторону баррикад?» — полюбопытствовал ее обладатель, когда оба уселись друг напротив друга. «Мы?» «Мы, в смысле ты», — уточнил композитор. «А я уж так, сбоку припека. Куда тебя внедряют, к отшибленным или к тихушникам?» «Никуда», — огрызнулся Антон. «В помощники смотрителя меня внедряют, а? Ничего себе!» Горестно ядовито вопросил он чуть погодя. «Быть сотрудником собственного музея, да еще и на пару с самим собой. Склонив обширную плешь, Иоганн Себастьянович неспешно набивал трубку. На восклицание собеседника отозвался не сразу. «Давай сразу договоримся», — миролюбиво предложил он. «Легенда твоя меня не интересует. Уверен, что она правдоподобна и безупречна. Так все-таки куда?» «Тебе это так важно знать?» «Я бы даже сказал, архиважно. Видишь ли, мне хотелось бы кое о чем тебя попросить». Иоганн Себастьянович приостановился, помедлил, прикуривая. Антон выжидательно смотрел на гостя. «Благодаятелев такой тебе известен?» «Впервые слышу». «Ничего страшного», — утешил компонастер, распуская по комнате клубы дыма и запах вишни. «Считай, что ты ничего не потерял. Так вот, просьба. Если возглавишь тихушников, то, пожалуйста, по старой нашей дружбе Благодаятелева не трогай. Словно его вообще в природе не существует. А вот мне, будь любезен, устрой хорошую травлю. Я бы даже сказал, обструкцию». «Зачем?» «То есть как зачем? Пиар? А если вдруг случится так, что тебя примут отшибленные?» «Отшибленные? Меня?» «С руками оторвут», — заверил гость. «Представляешь, сам Треплев и вдруг перекинулся на сторону противника. Так вот, в этом случае все наоборот. Меня превозноси, а Благодаятелева, сукина сына, в хвост и в гриву. В хвост и в гриву». Антон встал и, стиснув зубы, отошел к вымытому до полной прозрачности окну. Оперся на подоконник. Внизу, во внутреннем дворике, под зеленой еще березкой, собралась небольшая группа молодых угрюмых людей, откровенно нетуристического вида. Стояли кружком и о чем-то озабоченно переговаривались. Или даже сговаривались. «Я?» — удивленно спросил за спиной Иоганн Себастьянович. Треплев обернулся. Его собеседник цепенел в позе самодержца на престоле. Спина выпрямлена, вместо скипетра — дымящаяся трубка, вместо золотого яблока державы — пустота. Вот только лицо. У монархов такие лица бывают лишь когда им доложат о бегстве царицы с камер-юнкером. Впрочем, компонастер уже оживал помаленьку. Кивнул, снова кивнул, прочистил горло. Судя по всему, разговаривал с кем-то по сотику. А сам сотик, надо полагать, таился непосредственно в ухе. «Да», — слегка охрипнув, сказал Иоганн Себастьянович. «Да, конечно. Но, разумеется, согласен». И поднял на Треплева оторопелые глаза. «Все, о чем я сейчас спросил, забудь», — велел он. «Дело гораздо серьезнее». Глава 12. Нелегал. Дверь отворилась, и в ней, почти полностью перегородив проем атлетическими своими плечами, возник озабоченный Василий Панкратович, вице-мэр, белокурое бестие. «Хоть бы окно открыл!» — брюзгливо упрекнул он курильщика. Обменялись приветствиями. Вновь прибывший приоткинул оконную створку. В образовавшуюся щель немедленно влетела снаружи полупрозрачная карамора и подсел к столу третьим. «Ну вот», — глумливо известил Иоганн Себастьянович, оглядывая триумвират. «Вся верхушка подполья в сборе. Начнем, благословясь». Иронизировал. Стало быть, уже пришел в себя после таинственного разговора по сотовой связи. «Смотрителя осталось пригласить». Натужно подыграл ему Антон. «Да уж», — желчно присовокупил вице-мэр. «Только этого стукача нам тут и не хватало». «Стукача? А кому он стучит? Конторе?» «Контора так и так все знает». С линцой обронил композитор. Затянулся, сложил губы колечком и метко выпустил в насекомый беспилотник плотную струю дыма. «Главное, чтобы свои не подслушали». Недовольный легкомысленным тоном собеседников вице-мэр сделал каменное арийское лицо. «Антон Антонович», — покашливая, начал он. «Конечно, я должен был сообразить, кто вы такой раньше, но уж больно вы себя натурально вели. Вот я, стреляный вроде воробей, а представьте, поверил». Кажется, это был комплимент. «А кто я, кстати, такой?» — осведомился Антон. «Вы — девятое воплощение Антона Треплева». «Воплощение? На воскрешение, стало быть, не тяну?» «Нет, воскрешение по нашим временам не прокатит. Именно воплощение. Но суть не в этом. Суть в том, что за вами пойдут». «В могилу номер 9?» Вопрос прозвучал грубовато. Неприятно пораженный вице-мэр посмотрел на Иоганна Себастьяновича. Тот с невозмутимым видом продолжал гонять Карамору, возможно, затуманивая ей дымом объективчики. «Все там будем», — равнодушно обронил он. «Со временем». «А что это вообще за чепуха с девятой могилой?» — обратился к нему Антон. «Ну, видишь ли, девятка — вторая по величине резервация. А без надгробия? У всех есть, у них нету. Обидно. Вот они и смастерили себе кинотав. Пустышку. Придумали байку, будто являлся и к ним Антон Треплев, просто погиб быстро. Понятно, тут же их изоблачили, пошли склоки. Неужели тебя об этом не проинформировали?» «А теперь, значит, могила станет настоящей?» «Нет, так не пойдет», — возмутился Василий Панкратович. «Что вы себя раньше времени хороните, Антон Антонович? Да, ситуация изменилась, резко изменилась. По-тихому нам в Думу уже не пролезть. События назревают громкие, стало быть, и действовать надо решительно, брать на испуг. За горло брать надо. Или предоставьте нам 2. Да нет, какие 2? Предоставьте нам 4 места, или все резервации разом потребуют независимости». «Так вы меня на работу принимаете или нет?» «Конечно, принимаем, сегодня же». «А нужно ли?» — усомнился Иоганн Себастьянович. «Все-таки на нелегальном положении, как-то, знаете, романтичней». «Господи!» — мысленно взмолился Антон. «Да что же они делают? Обложили, со всех сторон обложили». А в следующий миг его бросило из жара в холод. «Так вы... что же?» Еле выговорил он, прозревая. «В самом деле? Руководите подпольем?» «Мы!» — поправили его. «Мы, а не вы!» «Бежать!» — явилась запинающаяся мысль. «Бежать, пока не поздно. Или поздно уже. Да и куда бежать? Обратно в контору?» В дверь постучали, причем как-то по-тихому, словно бы азбукой Морзе. «Что там у вас?» — спросил чиновник. «Все прибыли», — доложила из-за двери громовица. «А прибыли пусть заходят. Только стулья пусть принесут. Сама там побудь, на стреме». «А мне что делать?» — злобно спросил Антон. Композитор и чиновник повернулись к нему с удивлением. «Да все, что хотите», — любезно разрешил вице-мэр. «Или ничего», — многозначительно добавил Иоганн Себастьянович. «Тоже в масть». Из вошедших Антону Треплеву был знаком один Тиш. Все уже расселись, а подросток продолжал стоять посреди подсобки, прижимая стул к груди. «Иоганн Себастьянович», — обратился он к композитору, и в голосе его звучало самое искреннее раскаяние. «Вы уж простите нас с ребятами за... ну, ясно, короче, за что. Не знали просто». «Да ладно, садись». Воскрес. Отнял стул от сердца, сел. «Начнем», — повелел Василий Панкратович, не вставая. «Во-первых, позвольте представить вам нового сотрудника музея, Антона Антоновича. Такое вот странное совпадение. Смотритель — Антон Антонович, и помощник его — Антон Антонович. Всем все ясно?» Все было ясно всем. Глубочайшее понимание изобразилось на обращенных к Треплеву лицах. «Прошу», — сказал вице-мэр композитору. Тот отложил разогревшуюся трубку на краешек стола и скептически оглядел собравшихся. «Ну что, юноши бледные?» — начал он свысока. «Позвольте немного пригасить ваши горящие взоры. А то, вижу, вы уже готовы чуть ли не ринуться на штурм города. Должен вас разочаровать. Времена пятого, равно как и шестого, Треплева ушли безвозвратно. И вам, кстати, хорошо известно, чем кончились обе эти авантюры. Так будем же надеяться, что история хоть чему-то учит. Возможно, задача покажется кому-то слишком скромной, но для начала попробуем установить контроль над нейтральной зоной. Ни на что больше у нас просто не хватит ни сил, ни людей, ни средств. Кое-кто насупился. Кое-кто закивал. Что до Антона, то речи Агана Себастьяновича, несмотря на ее снисходительно ворчливый тон, показалась ему не совсем естественной. То ли настоящее подполье, то ли опять музейное. Хоть кафедру сюда заноси. Да оно и есть музейное. В музее же. «Одновременно с зачисткой нейтральной зоны от городских банд», продолжал Компонастер, «население резервации потребует независимости и проведет референдум. Что тут средство, а что тут цель? Пока трудно сказать, посмотрим. История знает множество примеров, когда цель становилась средством, а средство — целью. Главная же сложность вот в чем». Нам предстоит пройти и не оступиться, если можно так выразиться, по краешку законности. Но об этом лучше доложит Василий Панкратович. Он вице-мэр, ему и карты в руки. Взоры собравшихся устремились к Василию Панкратовичу. «Во-первых», — прогудел тот мрачный как никогда, «во-первых, полная секретность. Мы с Иоганном Себастьяновичем, как вы уже сами догадались, работаем под прикрытием, и о нашей с ним роли не должен знать никто. Во-вторых, необходимо убедить городские власти, будто выступление стихийное. Создать впечатление, что местная администрация сама пытается унять вандалов, восставших против музыки и культуры в целом. Но здесь тоже не переборщить. Если на дачный участок Иоганна Себастьяновича для его защиты будет брошен из города наряд полиции, мы лишимся важного плацдарма». «А что в других городах?» Перебили с места. «То же самое. Еще вопрос?» «Да, как с оружием?» «Никак. В нейтральной зоне, повторяю, никакого оружия». «Я про импульсники». Вице-мэр и композитор переглянулись. «Армейского образца?» «Да нет, из магазина детские шалости, вырубают электронику в радиусе 10 метров». «Ну, официально они оружием не считаются, но все равно осторожнее. Хотелось бы обойтись без жертв. Среди отшибленных, сами знаете, добрая половина клинических». «Да и среди наших тоже». Вице-мэр обеспокоился, строго сдвинул брови. «Вот этих лучше бы вообще в поле не брать». «А как их удержишь? Не дай бог свой отряд сколотят. Так-то они хоть под надзором. Вытащим, если что». Треплев встал. Все разом смолкли и выжидающе повернулись к лидеру. «Я сейчас...» Сипло сказал он. «Сейчас вернусь». Двинулся к порогу, ежесекундно ожидая, что остановит. Оказавшись в коридоре, прикрыл за собой дверь и привалился к ней лопатками. Оставленная на стреме громовица испуганно отшатнулась. «Слушай», — выдохнул он, — «забери меня отсюда». «Куда?» «Куда-нибудь, не знаю. К себе забери». Зрачки громовицы, как водится, расширились. Разумеется, она все поняла по-своему. Не задавая лишних вопросов, схватила за рукав и повлекла к черному ходу. Миновав окраину, машина вырвалась в чистое поле. Асфальтовые теснины переулков кончились. Под колесами шипела автострада. Замелькали по обочинам столбики с катафотами. «Куда мы?» — безнадежно спросил Антон. «В шалаш», — сообщила осунувшаяся от чувства ответственности громовица. «Не шутка, чай — член тайной организации. Подпольщица, выполняющая личное задание Антона Треплева. Сбылась мечта пионерки». «Неужто в разлив едем?» Криво усмехнулся он. Не поняла, а заморгала. «Какой еще разлив?» «В девятку». Неуверенно доложила она. «Вас ведь на нелегальное положение переводят. Так ведь, Антон Антонович?» «Все-таки на нелегальном положении». воскрес в памяти ворчливо-насмешливый голос Иоганна Себастьяновича. Как-то, знаете, романтичней. «Так в шалаш или...» Не оборачиваясь, уточнил шофер. «В шалаш». Вообще-то Антон полагал, что Громовица приведет его к себе на съемную квартиру. Хотя какая разница? Ну, привела бы и что? Неужели об этом не стало бы известно подполью? Ладно, шалаш так шалаш. С милой Раей в шалаше. Тронутая желтизной роща отвалилась вправо, а посреди рыжеватой августовской степи произрос загадочный белый колышек. Размеры его были, насколько можно судить издали, весьма солидны. По мере приближения он утолщался, поворачивался, пока не обратился в массивную бетонную цифру 9. То ли та самая могила, что признана поддельной, то ли просто указатель, обозначающий границы 9-й резервации. Все-таки, наверное, могила. Потому что, когда промахнули мимо, Антон успел заметить груду приувядших цветов на низком, чуть ли не вровень с землей, пьедестале. Вскоре свернули на грунтовку, обогнули какое-то озерцо и остановились посреди дубравы рядом с неряшливо сметанным стажком. «Это и есть шалаш?» «Да», — сказала громовица. «Говорят, тут когда-то скрывался 9-й, но вы же знаете, Антон Антонович, не все в это верят». «А когда это когда-то?» «Года 3 назад». «А за 3 года все так сохранилось?» «Да нет, конечно. Каждую весну половодьем сносят, а 9-ки его опять восстанавливают». Внутри шалаш оказался обычной туристской палаткой, поверх которой была наметана копна. Довольно просторное вместилище, вполне пригодное для обитания. Стопка спальных мешков в дальнем углу, пара надувных матрасов, раскладной столик с лампочкой, спиртовка, запас продуктов. «Кому еще известно, что я здесь?» «Никому. Только я да шофер». Пригнувшись, Антон вышел из укрытия. «Кто я такой, знаешь?» — спросил он водителя. Тот еле заметно кивнул, словно и не кивал вовсе. «Так вот, о том, где я сейчас нахожусь, никому ни слова, понимаешь? Вообще никому». Конспиративный кивок повторился. Глава 13. Треплев с нами. Машина выбралась на грунтовку и вскоре исчезла, заслоненная древесными стволами. Солнце клонилось к закату, откуда-то взялся ветерок. Дубы молчали. Зато затесавшийся меж ними тополь вовсю журчал редеющей листвой. Такое ощущение, что где-то рядом лопочет ручей. «Не слышны в саду даже шорохи», — негромко пропел в шалаше приятный мужской голос. «Это еще что такое?» Заглянув в матерчатое нутро жилого стажка, Антон застал громовицу в немой позе. Чуть отстраняясь, девушка держала обеими руками отвердевший планшет. Собственно, он-то и пел. Надо полагать, подобные устройства успешно заменяли собой любую оргтехнику, от компьютера до сотика. Подпольщица беспомощно оглянулась на Треплева. Ответить? «Меня здесь нет», — тихо и страшно предупредил он. Девичий пальчик тронул рабочую плоскость. Приятный мужской голос смолк, а взамен возник другой, куда менее приятный. «Далеко там, Антон Антонович?» Властно осведомился он. Обомлевшая громовица протянула планшет Треплеву. Из прямоугольного стеклышка на Антона воззрились скучающие глаза Прохора Петровича. Скукоженное личико представителя конторы особого удовольствия не выражало. «Добрый вечер». Последовало сдержанное приветствие. «Я смотрю, вы уже в поле?» «Да». Антон сделал знак девушке оставаться на месте и отступил подальше от шалаша. «Какой-то вы больно проворный». То ли одобрил, то ли посетовал сотрудник. «Вашему предшественнику на это потребовалось 2 месяца». «Вы не так все поняли». С ненавистью ответил беглец. «Я не собираюсь влезать в партизанскую войну, я здесь скрываюсь». «От тихушников?» Прохор Петрович хмыкнул. «Удачное местечко выбрали». «Почему вы мне сразу не сказали, что Иоганн Себастьянович руководит подпольем?» «Потому что, когда мы с вами беседовали в конторе, он еще им не руководил». «А Василий Панкратович?» «И Василий Панкратович тоже». «Позвольте». В ошеломлении Антон Треплев взялся свободной рукой за лоб. «То есть вы их сразу назначили, как только...» «Ну почему же обязательно назначили? Попросили». «Кажется, я при этом присутствовал», — медленно проговорил Антон. «В подсобке? Наверняка». «Ну ладно, с ними понятно. А рядовые члены подполья? Вы их попросили?» «Этих-то о чем просить? Сами поверят. Вы же общались позавчера с Иоганном Себастьяновичем? Там у него на веранде. На мой взгляд, он вам довольно правильно все изложил. Последние 5 лет подполья как такового не было. Так, отдельные раздробленные группы, иногда враждующие. Считалось, правда, что существует некий тайный центр. А тут вы. Стало быть, объединение? Упаси Боже, борьба за лидерство. Ну и почему бы не подсказать подпольщикам расположение этого самого центра? Достаточно одной перехваченной ими дезы, где имена руководителей названы впрямую». «Да, но почему именно этих двоих?» «А вам бы хотелось иметь дело с каким-нибудь отморозком боевиком?» «Нет, но...» Прохор Петрович досадливо поморщился. Трудно сказать, как это ему удалось, при его-то обилии морщин. «Вам что, недостаточно хлопот?» Скрипнул он. «Надо же, вице-мэр ему не угодил». «Вы хотите мне что-то посоветовать?» «Нет». «Зачем тогда звоните?» Лицо человека из конторы как-то странно дрогнуло. «Вы мне симпатичны, Антон Антонович», — неожиданно признался он. «Вернее, не сами вы, а...» «Да и потом. Советую, не советую, словом, постарайтесь не повторить собственных ошибок». Изображение пропало. Планшет в руках Треплева обмяк, снова обратившись в гибкий прямоугольник из толстого полиэтилена. Антон поднял глаза. Прямо перед ним судорожно влезала в лямки рюкзачка в конец перепуганная громовица. «Уходим», — сказала она. «Куда?» «Куда-нибудь, подальше». «Зачем?» «Это же из конторы. Они знают, где вы». «Да и черт с ними». Вяло выговорил Антон. Вернул планшет и побрел к лохматому, как мамонт, стажку. Стемнело быстро. В шалаше тьма кромешная и скрежет зубовный. Во всяком случае, искушение скрипнуть зубами было достаточно велико. Громовица часто вставала, выбиралась наружу и, кажется, включала фонарик. Но нет, нигде ничего подозрительного. Ни тихушников, ни отшибленных, ни спецназа. «Послушайте, громовица», — сказал Антон, когда она вернулась после очередной вылазки. «А как же ваша работа в городе? Или у вас выходные?» «Да меня там уволили наверняка». Нехотя отозвалась она. «За прогулы». «То есть опять во всем виноват я?» Прерывистый шорох из тьмы. Должно быть, приподнялась на локте. «Вы не можете быть ни в чем виноваты. Это я виновата, что сама до сих пор оттуда не уволилась». «О, Боже!» Стонуще выдохнул он. «Бедняжка. Иди сюда». Снова шорох. Туго накачанный матрас дрогнул. Девушка пересела к Треплеву. Неуверенная рука тронула на ощупь лоб, плечо. Он повернулся и обнял подпольщицу за бедра. Последовал вскрик. Обнятая отшатнулась, вырвалась, что-то упало. Что-то покатилось со стуком, с дребезгом. Не ожидавший такого поворота событий Антон привскинулся, включил свет над раскладным столиком, увидел глаза громовицы и все понял. С легендами не спят. В легенды верят. Проворочился от обиды почти всю ночь. Уснул перед самым рассветом, но вскоре был разбужен отдаленной канонадой динамиков. Кажется, партизанская война, о которой столько говорилось в последние дни, все-таки началась. Поспешно оделся, выскочил в утренний холодок. Громовица, напряженно прислушиваясь, стояла неподалеку от укрытия. «Облава?» «Да». — сказала она. «Скоро нарвутся. Наши уже в поле». Прошло, однако, 5 минут, 10, полчаса. Антон с Громовицей успели позавтракать, а хиты Иоганна Себастьяновича и, предположительно, его соперника Благодоятелева продолжали сотрясать горизонт. Мало того, на севере тоже загромыхало, причем совсем рядом, за рощей. «Две облавы сразу? Прямо вторжение какое-то». «Вторжение», — подтвердила она. «Там же тоже телевизор смотрят. Вчера передали, будто тихушники взяли под контроль нейтральную зону. Вот они и вскинулись». «А полиция?» «А что полиция?» «Она же за динамики штрафовать должна». «Должна, только не в нейтралке. На обратном пути перехватят и штрафанут. Если перехватят, конечно». Грохот на севере наращивал мощь. Становилось неуютно. «Слушай, как бы они до нас не добрались». Вероятно, совпадение, но сразу после этих слов на краю опушки показался суровый рослый парень в камуфляже и с белой цифрой 9 на сердце. Подошел, поздоровался. «Антон Антонович», — обратился он к Треплеву. «Вы только не беспокойтесь, к шалашу не прорвутся». Антон вопросительно посмотрел на Громовицу. «Это из 9-й резервации», — виновато объяснила она. «Они нас всю ночь охраняли». «Для девяток большая честь», — прочувствованно продолжал подошедший, «что вы именно с нами, Антон Антонович. В смысле, на нашей территории. Ни у колов, ни у трешек, ни у пяток. Вы наш, вы 9-й. Не подведем, клянемся». «Какая разница?» — возмутилась Громовица. «Колы, трешки, пятки. Все теперь заодно». «Да», — поспешил исправиться тот. «Ваши тоже тут, целый отряд». Умолк и озабоченно взглянул в зенит. Видя такое дело, запрокинул голову и Треплев. Над шалашом в неимоверной высоте кружил вертолет. «Бомбить будет?» «Нет, это как раз полиция. Повышенная готовность, следят, чтобы не бомбили». «А что?» — подумалось вдруг Антону. «На такую партизанскую войну я, пожалуй, согласен. Без оружия, в рамках законности и правопорядка». «Да, но 7-й-то погиб». Вспомнилось нападение 3 Тихонов. Как ни крути, а рукопашное. Бить, правда, не били. Пытались обездвижить. Отобрать динамик и плеер. Да, но если такие стычки перерастут в массовую драку, пусть даже и без оружия, тем же динамиком запросто можно раскроить череп. Внезапно шум на севере начал стремительно затихать, причем как-то странно, рывками. «Ну все», — ликующе объявила Громовица. «Уходят в режим погружения?» «Нет, это наши их импульсниками давят». «Слушайте, а что же будет с клиническими? Они же тишины не выносят». «А кто их сюда звал?» С неожиданной злостью бросила Громовица. «Сами полезли». Минут через 15 за рощицей стало совсем тихо. Громыхало только в стороне города. «Я же говорил, не прорвутся». Начал было представитель девяток. И замолчал. На опушке появились люди. Много людей. Пригляделся, расслабился. Свои. Однако тут же встревожился вновь. Да, это были свои, все в камуфлированных майках с портретом Треплева. Правда, белой цифры 9 ни на ком не видать. Должно быть, колы. Шествие напоминало траурную процессию. Кого-то несли, над толпой густо толклись беспилотнички. Воздух темнел и клубился. «Кто же это?» Еле слышно выдохнула Громовица. «Кто-то из наших». Поверженного несли втроем. Угрюмый Тиш, осунувшийся от горя Тихуша и еще один подпольщик постарше. Вглядевшись, Антон узнал в нем того самого дылду с белесыми ресницами, которого они с Василием Панкратовичем накрыли в кабинете. А он-то здесь что делает? Хотя если вице-мэр руководит подпольем, то почему бы его отшибленному референту не сразиться за резервацию? «Тихоня», — ахнула Громовица и кинулась навстречу. Подхватила мотающуюся голову подростка. Но тому уже было все равно. Убитого положили на вынесенную из шалаша плащ-палатку и отступили на шаг. Минута молчания. Остолбенев, Антон смотрел на мертвое жалобное лицо мальчонки. Ни раны нигде, ни ссадины. Ах, дурачок, дурачок. Опять наверняка бросился, очертя голову, в самую гущу. И был казнен музыкой, как в древнем Китае. Очнулся и понял, что все глядят на него, словно ждут чего-то. Надгробной речи? Ну нет. Антон Треплев повернулся и пошел прочь. «Бежать!» — стучало в голове. «Бежать! Бежать!» Поляна кончилась. Проламывая кусты, не разбирая дороги, он уходил все дальше и дальше от шалаша, от колов, от девяток, от страшной минуты молчания. Чуть не подвихнул ногу, угодив в какую-то рытвину. Выбрался, ускорил шаг. И споткнулся, а лежащее поперек тропинки тело. Отпрянул, замер. Тоже мальчишка. Черты искажены предсмертной мукой. На груди камуфлированной майки алая надпись «Джедай». Вокруг разбросаны обломки динамика, разбитого вдребезги. Надо полагать, вон на тот пенек. Антон нагнулся и подобрал растоптанные кем-то наушники. Тихоня умер от грохота. Этот умер от тишины. Перед глазами потемнело, замерцало, голову окутал еле слышный трескучий шорох. На секунду Антону показалось, что он теряет сознание, но нет. Причина была в другом. Вокруг роились крылатые механические соглядатые. Контора должна знать все. Потом затрещали заросли. Это подоспели тихушники. Глазам их предстало следующее зрелище. Труп на тропинке, впоследствии некоторые клялись, будто отшибленный еще дергался. А над ним Антон Треплев с изуродованными наушниками в руках. Все было ясно без слов и в пояснениях не нуждалось. «Делай, как я. Не надо никаких надгробных речей. Убили товарища. Пойди отомсти». Тоскливо оскалясь, Антон огляделся, однако бежать было некуда. Повсюду стволы, пеньки, заросли и его портреты на майках. По левую руку рощица правда распадалась, открывая путь в августовскую степь. Но там, вдалеке, белела бетонная цифра 9. Июль 2010-го, октябрь 2017-го. Волгоград, Ростов, Волгоград.